Итак, мы поговорили достаточно кратко, на самом деле, да, хотелось бы эту тему, в общем, поговорили о значении влияния на нас предков и нас, собственно, как мы влияем на наших детей. Вот. И я хочу, чтобы нам уже потом не перескакивать эту тему, да, я хочу эту тему, ну, сегодня, в общем-то, ее обсудить более подробно, то, что касается вообще отношений, то, что мы называем отцы и дети, да, и такой закон отношений родителей, детей, там, и дедушек, бабушек, то есть то, что мы относимся к категории в отца или раса. Я хочу вот эту тему просто уже закончить, потому что завтра в основном мы будем говорить о взаимоотношениях мужчины и женщины, о семье, там, о браке, там, и прочее, да, вот эти все вещи будем обсуждать. Завтрашний день у нас будет больше посвящен этим отношениям. Сегодня мы будем говорить вот все-таки больше о ее таких моментах, которые действительно требуют знаний, потому что этот вопрос, да, многие из вас уже так сейчас больше даже беспокоятся, не столько даже, может, уже о детях, взаимоотношениях с детьми, сколько о внуках. Ну, хотя есть те, кто о детях. Вот. Конечно, тут будет целостное восприятие, когда уже семинар закончится, у вас все станет на свои места, потому что есть моменты, которые можно послушать отдельно, но в основном все взаимосвязано. Так вот, речь идет о том, что мы говорили, что родители, они не влияют, да, они не влияют, они только зеркалят. Но это будет не совсем правильно, потому что раз родители это садовники, то они должны подготовить почву, то есть посадить, то есть они сажают, это семя попадает. И когда происходит зачатие, оно тоже происходит, конечно же, не случайно. Не просто так, не просто так та или иная душа приходит к нам. Естественно, что когда у какой-то личности очень благочестивая карма, то и, соответственно, ей даются соответствующие родители. Собственно говоря, когда мы умираем и попадаем в коридор ожидания, вот некоторые люди тоже, в средние века так считалось, но это было, опять-таки, задача, чтобы людей запугать. Пугали, говорили, ну, как система «разделяй власть» или там «кнут и пряник», то же самое. Говорили, если ты будешь вести себя благочестиво, не нарушать законы, будешь послушным, будешь, так сказать, служить своему хозяину, там, будешь служить нам. Там. Ну, то есть, конечно, все под это подводились религиозные рамки. То тогда попадешь в рай. Вот. Или твое рождение будет очень какое-то необыкновенное. Там, скажем, в тех религиях, где существовал закон о реинкарнации, он во всех существовал, просто из некоторых его выкинули потом. Было неудобно. Так легче людей держать в страхе, когда у вас нету, когда вы думаете, что все, одна жизнь, и тогда потом уже или вечный ад, или вечный рай. Например, в исламе это выкинули, в христианстве выкинули, но не смогли все проверить, не догадались из-за того, что где-то были какие-то тексты ранее написаны. Когда кумранские раскопки провели, там все обнаружилось. У староверов много сохранилось того, что нету. Бабушка в свое время в детстве читала много книг оттуда. Я смотрел, у меня даже дома есть эти книги. Они переписывались вручную что-то. Есть эти книги, которые там писал какой-то мой прапрадед. То есть он их просто записывал, эти тексты. Там есть Евангелие записанное. Там просто целые куски вообще, вот, которые сейчас читаешь Евангелие, сравнишь, они выброшены. Они написаны на старославянском языке. Вот. Так вот, и много, конечно, вот этих моментов выброшено было. Потому что если есть будущая жизнь, следующая жизнь, тогда, ну, я могу вести себя как угодно. А если жизни нет следующей, тогда можно меня подпряжать здесь. Вот, поэтому вот этот момент был использован. Так было легче запугать. Ну, в общем-то, эти отношения, это отношения тех, которые уже прошли. Сейчас уже люди, они понимают и пытаются что-то изменить в этой ситуации. Так вот, если у человека благочестивая карма, то если он действительно, он Ямарадшиму, он набирает, соответственно, много положительных очков, то ему для того, чтобы родиться, ему дается возможность более хорошей ситуации, то есть хорошая семья. Потому что, собственно говоря, родители и семья, род – это то пространство, та почва, на которой будут возвращены те наработки, которые у человека уже есть. Это не значит, что просто человек вел себя этично, а он продвинулся на каком-то духовном уровне, ему просто это все вернется. Все это вернется ему. Он это получит. Так же, как, например, вы не должны ожидать, что если вы что-то делаете, как некоторые люди говорят, я сейчас занимаюсь духовными практиками, и в следующей жизни я попаду в духовный мир. Ну, например, мы когда были молодые, вот тогда в сознании Кришны, но мы были уверены, мы так и другим говорили тоже, что вот, повторяем мантру, соблюдаем принципы, ходим в храм там, или что-то, храма тогда еще не было, ну, просто собирались, баджаны пели, киртаны пели, книги распространяли. То есть мы думали, вот, мы искренне верили, что после смерти мы попадем в духовный мир. То есть мы так вообще и другим доказывали. А если люди каких-то мы встречали, некоторых людей, они уже были старше нас, мы были молодые, они были старше нас. Кто-то йогой занимался, кто-то чего-то, кто-то был. И эти люди скептически на нас смотрели, говорили, ну вообще-то вряд ли так уж легко вы попадете в духовный мир. А мы верили. Вот. Но чем знаете, чем старше становишься, тем больше видишь, тем больше начинаешь понимать. И даже, я помню, нам учитель говорил, да, вот вы можете, в принципе, если вы очень, он правда не обманывал нас, он говорит, если вы очень постараетесь, вы попадете в духовный мир, вы попадете к Богу. А потом вдруг он стал говорить, нет, не попадете к Богу. Не так легко это все, попасть к Богу. А мы говорим, а как же, я у Вишнупада спрашиваю, как же, вы нам говорили тогда. Он говорит, а если бы я вам сказал бы все, вы бы вообще ничего не делали. То есть тоже такое, понимаете, ну, вдохновить надо, понимаете, людей. Если им сказать, ты знаешь, тебе нужно еще миллиард воплощений, человек подумает, ну нет, это вообще, лучше я буду оставаться здесь, гнить в этом материальном мире. Вот тут такой момент. Конечно же, если человек занимается духовными практиками, они должны быть неформальны. Тогда они позволяют ему очень быстро продвигаться. Но не настолько быстро, что вы вдруг вот были одним, а потом стали другим. Вы должны знать, что в следующем воплощении вы будете вот таким, как вы были перед смертью. Вот то, чего вы достигли, вот вы родитесь и вот это все получите. Ничего другого. Правда, у вас будет возможность набрать дополнительные очки, если вы захотите. Отправиться в чистилище, там наработать. Вот если кто-то рывок такой делает, мы видим, да, по системе реинкарнации, вот такой рывок он сделал в прошлой жизни, потому что не всегда человек помнит свою прошлую жизнь, то это значит просто он пошел и на эти вот аскезы специально и прошел это чистилище, чтобы, ну, не все, конечно, в определенное пространство вошел. И таким образом он положил, получил эти, доработал то, что он должен был доработать, он просто дорабатывает, потому что все равно, ну, получаете эти очки. Но это бывает редко. Обычно на это так хватает проблем. Поэтому обычно никто так не очень хочет этим заниматься. Вот. Поэтому, когда ребенок появляется у нас, то он, в общем-то, появляется действительно в нашем. Или, например, ребенок может к нам прийти каким-то другим путем. Это дается в тех семьях. Например, мы говорим, бесплодие в основном 99% лечится. Но 1% существует, когда оно вроде как не лечится. То есть, да, а просто есть знаки на руках. Вот. Можно посмотреть вот здесь на сгибах. Мы всегда смотрим между линией Юпитера вот, и основанием мизинца. Если согнуть руку, здесь есть такие складочки. Вот если эти складочки и на левой, и на правой руке отсутствуют, вообще отсутствуют, то это показатель того, что у ребенка, скорее всего, детей не будет. А почему нужно думать? Как? Имеется в виду тех детей, которые он зачать должен. Ну, может быть, если человек обратился с бесплодием. Да? Хотя я встречал людей, у которых были дети, а не было складок. Вот такая странная вещь. Немного, но встречал. Я думал, вначале я не понимал, думал, может быть, этот знак не всегда работает. Потом я понял, просто этот человек, для него дети были, ну, он вообще ими не занимался. Как будто их не было. Они у него росли, как трава, и все. И кету у него было в последний третий пятого дома. Если кто знает астрологию, знает, что такое кету в последний третий пятого дома. Это либо отсутствует дети, либо дети растут как трава. То есть он вообще ими не занимается. Они вроде есть и вроде их нет. Такой папа, знаете, который вообще там только зачал детей, а так его пропадает там где-то на работе. Вот. И все. И он себе там где-то что-то делает, а дети у него там сами. Он сам и все. Ну, он помогает там, не то, что он там не какие-то за счет того, что он работает, они живут как-то, развиваются. Но в том смысле, что он это самое, их там занимается им воспитанием, там ходит куда-то с ними, еще что-то. Нет, он практически с ними почти не общается, почти их не видит. У него тогда могут одни быть эти знаки. Бывает так, что они есть, но они потом исчезают, потому что, например, он не выполняет свою дхарму, как отец. Такое тоже может быть. Если у него на это, в общем-то. А вот если человек приходит, вот женщина бывает, придет, смотришь, а у нее нет этих знаков. Начинаешь смотреть ее карту гороскопа и видишь, ага, показатели такие, что ребенок, она должна ребенка взять из детского дома. Она говорит, я там хочу там что-то сделать, там какие-то еще. Ну, то есть там варианты разные существуют в современном мире. А я говорю, не надо ничего делать. Вот у вас показатели такие. Вы можете взять ребенка в детском доме. Она говорит, почему мне такое наказание? Вот там у моей сестры, там и все. Дети есть, все там у других людей. А я что не могу? Почему я вот я... И вот они обижаются даже на меня порой. Они говорят, у вас же такие результаты хорошие в лечении бесплодия. Я говорю, да, но понимаете, если у вас... есть показатели, что к вам ребенок должен прийти необычным способом, именно таким, как я говорю, что вы должны его взять в детском доме. Она говорит, это чужой ребенок. Я говорю, нет, до 5 лет это не чужой. Если вы его возьмете, он будет ваш. Как это так? Я говорю, да очень просто. И, ну, если меня, конечно, выводят уже из себя, то есть если просто я иногда эти проблемы вижу, я говорю, ну хорошо, я вам расскажу. Но будет ли вам легче от этого? Вот. Просто это бывает, знаете как? Вот скажем, да, простая вещь. Ну, случаев много. Я много всяких насмотрелся таких ситуаций. Ну, вот пример такой. Скажем, одна женщина была. Вот она в прошлой жизни, она постоянно любила, говорю, у нее было много детей, там она все... Дети, она все время говорила, вот там, у меня дети там. А у нее была сестра, у нее не было детей. И она все время всем говорила, вот моя сестра непутевая, вот она, ее Бог наказал, вот у нее детей нет своих. Вот она помогает мне воспитывать, а сама она родить не способна детей. То есть она постоянно всем говорила. И внутри она считала себя, как, ну, что у нее превосходство, да, вот как человек, который способен сам зачать детей, а вот у нее нету, она и бесплодная. И она вот это вот ощущение вот у нее было такое. Она прямо иногда не издевалась. Вот только вот по этой ситуации ей взяли и дали такую пройти, а попробуй так сам. Это не наказание, а просто чтобы ты не думал, по отношению к другим так не относился. Вроде она такого ничего же не сделала, никого не убила, там абортов даже не было у нее. А вот взяли и дали такую ситуацию. Ну-ка попробуй. Ты же все время думала так, и другим говорила, и ей все время говорила, высказывала, как претензию. А теперь сама попробуй. Она говорит, ну я не помню же, это же в прошлой жизни было. Я говорю, ну хорошо, вот пожалуйста, сейчас есть возможность. А бывает так. Женщине, мы смотрим, другая была женщина, там история. Вот у нее в прошлом воплощении должно было быть трое детей по программе. Ну, трое детей должно прийти. И вот двое у нее родилось детей, она решила, не хочу больше иметь детей. Мне двоих трудно уже тянуть. Ну, она, да, была из не такой семьи, может быть, ну, в общем, не очень богатая, все это. Трое детей уже трудно, не хочу. Вот. А по программе у нее должен быть третий ребенок. Все. И она, в общем, что? Она аборты стала делать. Один аборт сделала, а ребенок, а он должен был прийти, он именно у этих родителей, то есть у нее должен родиться был. Он снова через какое-то время входит. Она снова аборт. Он снова аборт. 7 раз его не пустила. 7 абортов сделала. Представляете? И все. И что ей? Она 21 год сейчас. она пришла, а она вышла замуж 18 лет. В 21 год они с мужем там не предохранялись, ничего, и детей нету. Ну, бывает там часто, но, может быть, какое-то время. Она приходит, а у нее нет этих линий. Она говорит, помогите, мне гинекологи говорят, все обследовали, все нормально. Гормоны в норме, все, мужа обследовали, а детей нету. Бывает так, что не ко сроку. Бывает, что ребенка должна родить женщина позже. Бывает. Но я смотрю, нету этих линий, все. А зато есть знаки, которые указывают на то, что она должна взять в детском доме. Представляете, а ей 21 год. Ну, какой детский дом? Ну, как вот ты и скажешь? Я объясняю, что надо было не делать. То есть надо было, соответственно. Тяжело это воспринимается, конечно, в 21 год. Когда постарше принимают. Но сколько я наблюдал случаев, когда стоило взять детей до 5 лет, это было связано не с тем, что эти люди брали даже порой, вот не то, что там консультации были у меня, просто я знаю там знакомых. И ребенок вырастал, и он был похож на своих родителей. Внешне был, не только, а он и внешне был похож. То есть происходит подключение, до 5 лет, если взяли, он происходит подключение к роду, к вашему. Это такой мистический процесс. Этот ребенок ваш, он так к вам пришел. А для вас-то, да, это проверка, испытание, насколько вы готовы его принять. Кстати, может быть еще такая вещь. Женщина развелась. Или, может быть, она забеременела, родила ребенка от другого. И потом вышла замуж. Но ребенку до 5 лет. И мужчина говорит, это не мой ребенок. Это тоже испытание. Но если он примет его как своего ребенка, то этот ребенок подключится к его роду тоже. И он будет похож на своего отца, который вроде бы не его отец по крови, как говорят, да? А на самом деле он будет его отцом. Просто для него такое испытание. Вот такая ситуация тоже может быть. И сколько угодно. Я просто хочу сказать, что, конечно, дети приходят на определенную почву. И родители что? Они должны действительно, с одной стороны, в общем-то, чтобы это растение росло быстро, нужно как? Его нужно поливать, нужно сорняки убирать и не мешать. Самое главное, не мешать. То, что сейчас делают родители. Они начинают мешать. Но когда они мешают, они кривят это дерево. То есть оно растет в сторону. Почему? Потому что хочется иметь яблоню, а это не яблоня. А это черная смородина, там, например. Или это, не знаю, тополь. Он говорит, почему на этом тополе нет яблок? Я же хочу. И вот они начинают думать. Почему мой там сын или дочка, почему они... Надо их в музыкальную школу отдать. Пускай развиваются. Пускай будут музыкантами. А и для них это... Вон меня отдали родители. Мать хотела. 4 года меня отдали в музыкальную школу. Я 7 лет учился, закончил, получил среднее музыкальное образование. Понимаете, 7 лет это был для меня ад. На фортепиано играл. Хорошо хоть и на скрипке. Хотя, не знаю, может, на скрипке лучше было бы. Но, понимаете, в 4 года все мои друзья, там, друзей-то в детстве много, они там все играют, гуляют, прочее. А я там сижу, а у меня слуха такого нет хорошего, чтобы там все. Я не мог никогда. Если бы я мог подбирать любую мелодию, как у меня были знакомые, они могут любую мелодию могли на свист, что называется, подбирать, играть. Я никогда так не мог. Я по нотам мог выучить играть, а так нет. То есть у меня слух не был такой развитый. А мне нужно было вот сидеть. А сольфеджио я петь не умел никогда. У меня 2 были по сольфеджио. Вот. Ну, неинтересно мне было, ну, понимаете, ну, не хотел. И вот меня матушка туда затолкнула, и вот меня там пытали 7 лет. Вот. Я сбегал с этих уроков. А вот почему? Потому что у нее когда-то была мечта, потом я это выяснил, у нее была мечта, она хотела, в общем, пойти по этой линии. Ну, стала в итоге инженером-экономистом. С музыкой у нее тоже со слухом не пошло у нее. Она мечтала, она решила, ну вот ее сын будет музыкантом. Отец хотел врачом, а мать музыкантом. Вот. Ну, поскольку род отца очень сильный был, то стал врачом. Музыкантом не стал. Вот. Но понимаете, в чем дело? Что происходило? То есть мне все время, меня все время ломали. То же самое происходит. Ну, тут ладно, я, в общем-то, еще крепкий орешек. Меня было не так легко сломать. А есть люди, вот как, допустим, дети, которых начинают заставлять. Делай так, будь таким, будь и таким. Начинают его по-всячески гнуть. И это растение, оно же не будет меняться. Если это тополь, яблоки на нем не вырастут. Не вырастут. Но можно его попытаться сломать. Ну, будет кривой тополь. Можно и так сделать, что действительно будет, как я видел, тут в Латвии у вас дуб есть, винтом в аномальной зоне. Вот такой он, винтом вообще. Видели такой дуб когда-нибудь? Удивительно, что дуб может такой вырастить. Так и можно и психику поломать. Вот это начинается тогда, когда внедряется. Почему я вам говорил, родителей не пускать до 6 лет. До 6 лет не вмешиваться, не давать. Поэтому ключи к воспитанию, которые даются, о которых я буду сейчас говорить, это ключи, которые необходимы для того, они нужны для дедушек, бабушек, там, прадедушек, то есть для старшего поколения. Это не для родителей. Но там бывают исключения из правил. Бывают исключения из правил, которые надо иметь в виду. Обычно, если вы хотите узнать, то вам нужно иметь карту гороскопа, вот, ребенка, потому что без карты гороскопа, в общем-то, эти ключи определить к воспитанию невозможно. Вы можете, в принципе, ее заказать, какой-то астролог может вам сделать эту карту. Или, если у вас есть астрологическая программа, сами можете построить. Вот. Там смотрится первая планета, которая идет от нулевой точки градуса зодиака. Зодиакальный круг, он имеет 360 градусов. Вот. И, соответственно, вот первая планета, которая... Ну, кармические планеты здесь не учитываются. Раху, Кету, Черная, Белуна, они не учитываются здесь. Они фильтры. А вот первая планета, с которой встретится точка жизни. Точка жизни, она начинает двигаться с момента рождения по часовой стрелке. Вот. Она проходит Овен, потом Телец, Близнецы. Она двигается со скоростью 1, она проходит 4 градуса 33 сотых, 4 градуса 33 сотых за 1 год жизни. И вот она так идет, идет, идет. Но как планеты у вас расположены? Ведь не обязательно, что у вас есть планеты в созвездии Овна, Тельца или Близнецов. Они могут быть достаточно далеко расположены. Но в любом случае, первая же планета, с которой должна соприкоснуться точка жизни, она является ключом к воспитанию ребенка. К воспитанию. Какая она будет? От этого это будет зависеть. Если это будет солнце, то такому ребенку нужно, в общем-то, создавать условия, как знаете, в принципе, да, казалось бы, может быть, то, что я буду описывать, вам будет казаться, что, может быть, для любого ребенка это надо. Но здесь есть свои особенности, то есть вот особенности воспитания этих детей, почему я хочу сказать. Это я еще раз подчеркиваю, это ну, где-то до 5-6 лет примерно. Потому что в этот период формируется психика ребенка. То есть ему возвращается то, что он наработал, но именно все эти моменты. И очень важно, чтобы они, их не повредить. Вот это растение, оно очень еще маленькое, оно... Ну, в общем-то, его надо о нем заботиться. Те же сорняки тоже, да, следить, чтобы они не росли. Потому что сорняки, ну, это дурные наклонности, резонансные, которые могут навязывать посторонние люди, понимаете? Ну, какие-то вот те, которые где-то как-то вот вокруг могут находиться. Вот. Порой эти посторонние люди, это даже не дети. Дети редко в этот момент перенимают эти привычки. Хотя это возможно, а скорее это идет больше от взрослых людей. Как мы говорим, резонансная ситуация от отца, она же невольно происходит, если отец вмешивается. Так вот, если солнце будет который соприкоснется с точкой жизни, то солнце или первой планетой зодиаки, то тогда этот ребенок, он может развиваться только в коллективе. То есть ему, в общем-то, обычное... Вот как некоторые дети могут в одиночестве быть, вот ему это не годится. Ему нужно, чтобы было много детей, то есть его нужно отдавать какие-то коллективы. Конечно, я не знаю, как у нас эти все детские сады, это страшное дело, это еще хуже, чем школы. Вот. Но, по крайней мере, какие-то, может быть, должны быть там, не знаю, очень с ранних лет, какие-то кружки, какие-то еще. То есть ребенок должен их по возможности часто общаться, у него должно быть большой круг общения. Такой ребенок способен нормально развиваться только тогда, когда его жизнь, она является как некой такой сказкой. Вот сказочная такая жизнь. Казалось бы, для любого ребенка должна быть сказочная жизнь. Но в данной ситуации девизом таким, что ли, развития этого ребенка является радость. То есть, если этому ребенку причинять боль, то есть боль тоже, она бывает необходима. Вот девизом здесь является радость. То есть такой ребенок, ему нужно создавать как можно больше радости. Даже если он будет совершать какие-то дурные поступки, вот, что-то делать не так, это надо все равно как-то обращать в шутку, в смех, понимаете? Потому что если этого ребенка начинать прессовать, то потом вы его покалечите психику, вы его сделаете кривым. Этому ребенку нужно, чтобы... Там любые праздники, которые проходят, они проходили каким-то необычным образом, чтобы не было никакого повторения. Подарки обязательно, там сюрприз, как-то заворачивать там какой-нибудь, чтобы, или где-то прятать, чтобы он искал. Все это должно быть в форме неких игр постоянно, да, постоянно каких-то игр. И, в общем, достаточно рано нужно научить его вкладывать свою творческую энергию в то, что он делает. Любые там, то, что он там может какие-то поделки делать, что-то рисовать, то есть ему нужно дать возможность себя выплеснуть, выразить в этот мир. Еще раз говорю, то, что он будет шалить, не страшно. Побьет посуду, не страшно. Подожжет квартиру, тоже может быть. Но, опять-таки, я еще раз говорю, ему надо дать эту возможность. Как правило, если он видит, что все это гармонично, то потом все это будет, станет на свои места. Вот, если Луна... Вот это особый случай. С Луной тут сложно, потому что это как раз та ситуация, то исключение из правил, когда, во-первых, кормление грудью должно быть до 2 лет обязательно. Первые 2 года идет, ребенок находится рядом с матерью. То есть вот здесь нельзя вмешиваться. Ну как, бабушки могут там, вообще тут лучше даже дедушкам не вмешиваться, если Луна первая. Должны в основном женская линия, может. Бабушка может включаться в воспитание, да, пожалуйста. Но нужно знать, что очень сильная связь с матерью, колоссальная, невероятная. То есть буквально ребенок считывает информацию на невербальном уровне. И о чем думает мать, и что она делает. Пусть она там уйдет даже куда-то и будет о чем-то думать, что-то делать. Это будет очень плохо. Ведь мы говорим, в основном, когда ребенка... Уже мать, она вроде бы перестала кормить грудью, она должна найти куда? Учиться, работать там, пожалуйста. А и занимаются бабушки, дедушки, там, прабабушки, прабабушки. Но в этой ситуации матерь, это то исключение из правил, когда мать должна находиться с ребенком до 5 лет включительно. Вот то в противном случае у ребенка пострадает психика. Он не защищен, это очень уязвимые дети. И кормить грудью до 2 лет включительно. Если можно, выключите, пожалуйста, мобильные телефоны. Вот. И очень плохо может реагировать на какие-то жесткие проявления стороны отца. Этот ребенок считывает все с пространства. И учтите, что если даже родители что-то делают, ну, втайне от ребенка, это обязательно уйдет на уровень подсознания. И потом у него обязательно это все прорастет, как сорняки. То есть сорняки закладываются здесь даже на расстоянии. Вот ребенка оставили там дедушки с бабушкой и пошли куда-нибудь. И там что там, чем занимаются родители, что-то делают нехорошее. Это все считывается. Он все начинает на себя собирать. Очень все собирать. Вот. Особенно эти дети, они очень чувствительны во сне. То есть во время сна они вообще у них открываются. Ведь сон – это путешествие по своему собственному миру. У каждого из нас есть свой мир. И вот этот мир, мир видогони, в котором путешествует душа в это время, это, собственное внутреннее пространство. Мы проходим в эти слои, в свои оболочки, в этих оболочках, тысячи этих оболочек, в которых мы находимся. Душа путешествует. Оно просто как путешествует? Оно свое сознание перемещает, потому что мы во время бодрствования, мы своим сознанием, мы его все равно проходим через наши чувства, там, больше через зрение, слух в основном, да. Но если человек слепой, он через слух больше и так далее. Это может быть тактильные какие-то вещи. Но так или иначе через чувства. А вот во сне сознание начинает путешествовать там внутри этих оболочек, мы видим там многие картины. Но у этого ребенка, у него это настолько сильно развито, поскольку для него его род, у него связь, вот у этих детей, у них связь с родом колоссальная, очень сильная. Они способны, даже если предки уже умерли, их там до седьмого колена, что называется, они способны туда погружаться, вытаскивать эту информацию. Вот. И это дети, на которых вообще до 6 лет нельзя категорически даже повышать голос. Я уж не говорю кричать. Нельзя давить психологически. Вот если такая, знаете, есть, ну, агрессия, ну, кричать еще может человек сдержаться, не кричать, там, ругать там нельзя. То есть если, чем больше этих детей ругаешь, тем хуже. Понимаете, у них будет комплекс неполноценности. У них может НРС развиться. Но можно не накричать, а можно просто давить там, вот так, сделай ты, сделай там, все. Вот эти дети, у них возникает страх. Вот самое вообще страшное, самое ужасное, что можно сделать, это в них культивировать страх. Они очень податливы на страх. Но потом постепенно это все так аукнется вам в будущем, они вас возненавидят в душе. Ну, может, не возненавидят, но будет ощущение такое, даже до равнодушия доходить полного. Когда они станут подростками. Но по жизни, они будут очень такими неврастеничными, очень неврастеничными потом. И как они, что они, у них будет покорежена психика. Можно такого человека, если на него все время кричать, он будет очень трусливый потом сам по жизни. Он будет бояться что-то сделать не так. Но если кто-то окажется слабее его, он будет сам проявлять эту агрессию. Он будет отыгрываться на других потом. Понимаете? Вот как, например, вы знаете это явление, как дедовщина в армии, да? То есть, что происходит? Вначале попадают, их там, значит, прессуют. Потому что... Хотя бывает так, что этих дедов, их там вообще несколько человек, они прессуют остальных. Те-то могли всех их вообще физически сильнее и прочее. Но у тех просто уже... некая воля, волевой интеллект уже раскрылся, они могут их подавить, использовать. И, кстати, больше всего проявление дедовщины идет со стороны слабых людей, а не сильных. Например, дедовщины, вот, например, если взять там десантные войска, спецназ, прочее, там вообще дедовщина очень редко бывает. Бывает, конечно, везде, говорят, в семье не без рода, но там редко, потому что там достаточно люди выживают сильные, и они не будут издеваться над слабыми, не принято это. А если какой-нибудь там не штрафбат, а какой-нибудь стройбат, там еще, вот там дедовщина вообще просто процветает. Вот там люди, вот они начинают отыгрываться на слабых. Пап, у тебя есть власть, ты будешь эту власть использовать, чтобы на, получи. Сам боишься всего, но какая-то власть у тебя есть. Чиновником стал такой человек потом, в будущем, например. И от него зависит, и от его подписи зависит. Там, а вы, допустим, хотите что-то подписать, да? И вот он, вы идете к нему, а он специально бумажку говорит. Он может подписать, но он вас хочет раздавить. Его же так в детстве заложили. Он возьмет это, скажет, приходите через неделю. Через неделю придет, скажет, приходите еще через неделю. И надо власть свою показать. Вот. Или будет там, допустим, полицейским дорожным, и будет там это самое, вот, остановит вас, и все, и будет вас поливать там. Да, вы, может быть, как-то будете оправдываться, взятку, может, предлагать, не знаю, принято у вас или нет, у нас еще пока есть. Хотя говорят, что закон вроде уже в первом чтении приняла Дума о том, что, как в Эстонии, там, если взятку даешь, то... Если они сообщают, то будет премия даваться. Большая достаточно. Вот. Причем они в Эстонии, мне говорили, там в два раза больше получают, если сообщают. Ну, если он зафиксировал, там у него камера, зафиксировал, что вы взятку предлагаете. И сообщает, что вы предлагаете ему взятку. Все. Ему платят, соответственно, там. Предложили ему 100 евро, а он... сообщил, ему 200 евро выплачивается премия. А у нас хотят 10 раз сделать больше. Стимул такой. Дали премию в 10 раз больше. А я тогда не поверил, когда мне рассказывали это. Я говорю, а как же так? Где же государство столько денег найдет? А он говорит, а это, говорит, не государство. Говорит, ты будешь оплатить. Ты взятку дал, А он сообщил, значит, с тебя возьмут даже не в 10, а в 20 раз больше. И потом ты из этой части заплатят премию этому гаишнику. Понимаете? Вот. Я вам просто про что сейчас хочу сказать. Это вот мы сталкиваемся с людьми в жизни, и нам, мы видим, что иногда человек вот просто начинает издеваться на ровном месте. У него есть какая-то власть, небольшая. Но она есть. Вот она небольшая, она есть, и он должен ее показать. Понимаете? И вот он начинает это все использовать. Конечно, сейчас уже посложнее, потому что когда капитализм, это уже так. Тут уже получается, что если так тебя его выгнать, могут уволить. Но если вот у тебя есть какое-то право, какая-то возможность где-то в чем-то, то он обязательно это будет использовать, понимаете? А мы думаем, почему он такой вырос, этот человек, что? А потому что в него заложили, его запугали, в него заложили. И вот это вся проблема. И, конечно же, еще одна есть момент. То есть, если, например, будет все хорошо, если мать будет с этим ребенком, она будет заниматься им, там бабушка будет помогать ее мать, или прабабушка, там, неважно. То есть, и не надо ничего объяснять там. Ребенок понимает все. Он потом будет очень хорошим помощником. Ему нужно создать вот эту возможность, очень хорошую, то есть дать ее. То есть, ну вот это вот с Луной так. Если Меркурий первый, то тогда у человека, у такого ребенка сильная завязка на руки, очень сильная. То есть ему надо очень быстро много-много каких-то делать поделок, то есть руками, работа руками, вот эти вот, особенно тонкая работа руками. Там девочки можно учить рано там вышивать чего-то, мальчики там какие-нибудь конструкторы, лепка там какая-то. В общем, что-то, то, что особенно такая трудная работа. Чем она сложнее, тем быстрее развивается интеллект. И через вот эти задания, которые могут даваться, и очень рано надо давать, например, возможность изучать языки. Если вот таким детям, то есть они очень быстро обучаются языкам. И у них способность к обучению очень высокая. Их, если вы хотите, чтобы они меньше там хулиганили, там, да, им надо просто дать возможность какого-то изучения чего-то. Но только единственное тут условие, что это должно быть им интересно. Если это им не будет интересно, а чтобы было интересно, вы должны увидеть, как это у них работает. Поэтому, конечно, если вы будете смотреть карту гороскопа, сразу видно, в чем будет это проявляться. Можно предлагать, можно пробовать, можно разнообразить, но давать вот эту систему. Еще для них очень важный момент, что они обычно лучше развиваются, когда у них есть брат или сестра. Это важно тоже для них. Поэтому если, например, вот у вас первый ребенок, ну, допустим, родился, он первый, и у него Меркурий, постарайтесь, чтобы вот в ближайшее время еще одного родить ребенка. Ну, то есть, чтобы между ними не было большой разницы. Так, потому что они очень хорошо развиваются именно вот, когда там разница между братом или сестрой, там, год-два, вот, ну, не больше. Они, у них очень такое стремительное развитие. Тогда они, ну, вот эти дети, они очень хорошо. Они могут, потом будут они даже вам помогать, они будут заботиться, им это нравится. Вот. Если первая планета Марс, вот тут можно сказать, что ключевое слово – это боль. Ключевое слово «боль», не радость уже, или девиз «боль». Они развиваются через боль. Но это не так, что нужно все время их там наказывать. Но это значит, что эти дети, они учатся на своих ошибках. На своих ошибках они проходят через какие-то испытания, да, они могут себе набивать шишки. Но что для них важно? Для них важно некие условия спартанские, жесткость какая-то определенная. То есть очень достаточно рано. Вот здесь, пожалуйста, здесь могут быть даже и наказания физического плана. Вполне. Это для них... Только, конечно, нельзя бить по голове этих детей. Вообще по голове никого бить не надо. Не, правда, потому что у них голова слабое место. По заднице надо бить их. Это зона Юпитера. А зона Юпитера, это же, в общем-то, что? Это, в общем-то, зона мировоззренческая. То быстрее будут развиваться, познавать мир. Вот. К тому же, ну, поэтому так, в общем-то. Ну, опять-таки, я говорю, их наказывать по-разному можно. Но дело даже не в наказании, а в том, чтобы они были прямыми, открытыми. Чтобы вот пускай, опять-таки, если такой ребенок нашалил, он не должен испытывать страха. Вы должны давать ему возможность открыто об этом сказать. То есть физическая какая-то подготовка должна быть серьезная для него. Вот. То есть он должен всегда этим заниматься. Обливание там холодное и прочее. То есть вот такие вот дети. То есть в них надо... И девочка там, да, и девочки, ничего. Они потом это все... Это же только до 5-6 лет. Это через... У них через это развитие просто пойдет. Не важно, что девочки. Они потом не будут какими-то такими амазонками. Нет, просто это нормально. Просто ситуация идет. Просто, может быть, да, там в более мягком стиле. Если Венера первая, значит, Венера первая, то это, в общем-то, конечно, определенное... Ну, тут вот только развитие возможно, если будет гармония, полная гармония. Вообще таким очень сложно таких детей воспитывать, потому что для них почва... Это как, знаете, нежные такие цветочки, которые могут, для них требуется очень много условий. Это все равно, что вот вы будете тулоси дома, да, то есть выращивать. Тулоси очень сложно поддерживать. Тулоси может развиваться только в любви. А когда тулоси цветут, тулоси это растение, которое цветет только тогда, у тех людей, у которых есть проявление к ним любви. Потому что если нет любви, они умирают. Это страшно. Так вот, эти дети, они могут развиваться только если есть любовь. Если в этой семье нет любви, то для них это будет страшно. У них будут страшные комплексы, очень большие комплексы у этих детей, если Венера первая планета. Вот. У них может это даже привести к тому, что этот комплекс, заложенный в таком раннем детстве, когда они еще не могли многое осознать, придет к тому, что они потом, если эта девочка, долго не сможет замуж выйти. Или вообще не будет думать, что она... Ну, некрасивая там. Да хотя она может быть красивая, но у нее будет комплекс такой. Ей будет страх, что она не выйдет замуж. Если мальчик, то он будет там долгое время там загулы там прочее, прочее, прочее там всякие. Ну, долго не женится, а может вообще не женится. А и потом будет проблема, в общем-то, правильно построить отношения. Потому что заложится вот этот в детстве какой-то стандарт. Поэтому здесь мы-то советуем, если Венера... Все-таки вот родители поменьше, у родителей опыта нет такого. Лучше, чтобы все-таки общение было, и вот больше с дедушкой, бабушкой. Там. Вот это любовь. В их доме больше времени они проводили. Но что можно сделать, как можно еще компенсировать? А для них важны условия. То есть гармоничная обстановка дома, очень гармоничная обстановка, чистота, порядок, все на своих местах. Вот такая вот по законам ВАСТу или фэн-шуй все сделано. Вот, то есть вот, и, в общем, еще, конечно же, раннее такое приобщение к действительно каким-то гармонизирующим сферам бытия, что называется. То есть это, в общем-то, не просто уже умение рисовать или там что-то делать руками, а это уже как искусство, это умение выражать свою творческую энергию, вкладывать во что-то. Вот. Им нужно знакомиться, им нужно видеть произведения искусства, им нужно, их надо как-то этим заинтересовать, они должны понять, что это. Потому что увидеть, что это произведение искусства, и понять, это невозможно силой. Там никакая сила не пройдет вообще. Там только должно быть высшая такая вот именно такая эстетика, вот, и чистота. И все, что говорится. Оно, даже если что-то неправильно, все говорится, вкладывается с любовью. То есть там нельзя никакой жесткости тоже, никакой грубости, никаких этих отношений. Причем могут возникать и половые проблемы, если вы будете начать ломать. Вот тогда будет очень большое. Половые могут быть тоже на половой почве, сексуальные комплексы какие-то возникнут. Можете про себя даже посмотреть, узнать, увидеть, как сравнить, как вас воспитывали, как у вас что. Вы видите, что это все очень серьезно работает. Что еще? Еще природа. То есть надо им часто на природе бывать, но не просто на природе, а это должны быть очень какие-то красивые места. Им нужно показать, посмотри, какое там, какое красивое там вот озеро, там река, там или что-то, какие-то изгибы с цветами, что-то еще. Дома должны быть цветы, дома должно быть. Но это все должно быть не просто, а должно как-то красиво всегда стоять. Все, все должно быть очень, очень необычно, эстетично. Если первая планета Юпитер, то здесь проблема будет заключаться в том, что, как говорится, нет пророка в своем отечестве. Это будет очень сильно проявляться. То есть такие дети, они для них, в общем, да не указ родители. Ну, бабушки, дедушки могут быть так, но все равно они будут так к этому тоже относиться скептически. То есть они будут сами, им нужно все время что-то, кто-то, пример какой-то для них важен. Поэтому часто таким примером является как кто-то там из старших, ну, каких-то взрослых людей, которые являются, может быть, друзьями семьи. Это может быть или подруга, или друг. Там лучше, ну, как все зависит, для мальчика лучше это мужчина, для женщины там женщина, для девочки женщина. Вот. Они могут быть как наставники выступать. То есть они могут приходить, и вот важно, чтобы у них было общение. Потому что, ну, опять-таки, как это будет? Это же маленький ребенок, он же не будет просто так общаться. А вот если с ним, если будет такой человек, который будет с ним там играть, там разговаривать, то есть все. Вот это общение даст возможность. Может быть, конечно, и преподаватель в каких-то кружках может сыграть такую роль. Но только в том случае, если он является примером. То есть если он действительно будет авторитетом для такого ребенка. А такого ребенка авторитет очень сложно принять. Вот. И для еще, что здесь дает очень хорошую возможность, это, в общем-то, путешествие. То есть такие дети очень быстро развиваются, если с ними путешествовать, перемещаться. Но не по одной стране, а перемещаться в другие эгрегоры, в другие страны ездить, вот в таком плане. То есть они это очень-очень быстро развиваются тогда. Если Сатурн, то эти дети, они замкнутые, одинокие. Как-то им хорошо быть. Они не хотят, им не нужно общение. Не надо их заставлять куда-то в коллектив. Вот то, что для них хуже всего, это всякие детские сады. Вот, всякие эти самые. Если вы увидите, что у вас там сын или дочь, у нее Сатурн первый, сидит там дома, никуда не хочет идти, ни с кем не хочет общаться. Это нормально. Не надо заставлять. И вот они играют себе там, пускай играют. Вот им нравится это все. Но что важно, вот здесь играет роль уже мужская часть. То есть, конечно, отца нельзя допускать, но дедушки, прадедушки, вот их надо подключать. А именно их влияние. Вот для этих детей они влияют очень сильно. Отец, ну да, отец может быть просто должен с ними чаще, чем в других случаях. Отец может быть там раз в неделю там, с этим ребенком может куда-то пойти. Там, на карусели, там, не знаю куда, в кино. Что там он может там, просто погулять там, не знаю, как-то в общем провести. То есть влияние отца должно быть какое-то, но не такое сильное. Сверх меры все равно нельзя. А лучше, чтобы это был дедушка. Лучше. Бабушка нет. Вот им нужна мужская линия. Ну, бабушка в крайнем случае, но и без мужской линии они плохо. Так, им нужна все равно мужская поддержка тоже. Хотя бы какое-то, не все время, но нужна. Вот. Я, кстати, это относится, кстати, к директным планетам, то есть не к ретроградным, только к директным. Значит, это если брать по Сатурну. Значит, для них тоже подходят вот эти жесткие системы воспитания, они, в общем, нормально их воспринимают. Но что для них важно? Для них важна вот своя комната. Если свою комнату нет, то значит уголок выделяют для этих детей. Отдельный какой-то уголок, которым даже занавеска, в которой они могут находиться. Дальше. Соответственно, после того, им, конечно, нужно всегда определять цели. Их нужно учить тому, что вот, скажем, что ты будешь делать? То есть, вот, например, вот он утром просыпается, нужно его приучать очень рано к тому. Попытайся понять вообще, для чего ты живешь. Нельзя никогда, чтобы он жил одним днем. Даже маленьким детям надо стараться учить ставить какие-то задачи. Этим детям очень полезно с раннего детства учиться играть в шахматы, например. очень полезно. Это быстро их развивает. То есть им нужно всегда учиться, чтобы давать им какие-то задачи, цели. Они не могут без этого. Зато они достаточно самостоятельные. Они могут выполнить вашу поставленную перед вами какую-то четкую задачу, которую вы перед ними делали. Если Уран первая планета, то тогда уже тут сложно будет вам вмешиваться. Вообще эти высшие планеты, там сложно с ними работать, но тем не менее, чтобы вы знали, Уран, эти дети требуют полной свободы и независимости. Это значит, что никакого воспитания вообще быть не должно. Вообще. То есть просто дать ему возможность, то есть он будет сам спрашивать, что ему интересно, с кем надо общаться. Вот. И здесь сложно, почему? Потому что, ну, представьте, он будет там на люстре качаться где-нибудь. А вам надо это, в общем, позволить. Или, например, иногда там они могут, там дети, залезать, там по деревьям лазить, как обезьяны. Он же может упасть, и вы будете испытывать страх. А он упадет. Не лезь туда, не делай того, не ходи. А это как раз может привести к огромным комплексам у них. Потому что они очень свободолюбивые, и они будут очень сильно страдать. Потом будут комплексы тоже определенные. И может даже в худшем случае это выразиться в то, что они могут стать в будущем криминальными элементами. То есть у них будет свобода, а ради свободы для них уже пойдет этот кураж. Совершать преступление ради куража. Такой, это худший вариант, такой, худшая программа. Вызов бросать, такой анархизм может проявиться в худшем своем смысле. Поэтому нельзя их вот с ними, но очень сложно. Если будет Херон, тогда это система отработки, в общем-то, альтернатив постоянных. Это гибкость. То есть здесь уже вот при условиях Херона тоже хорошо, чтобы был брат и сестра. Это быстрее они учатся. Во-вторых, все время надо создавать альтернативу, создавать эти задачи, что ты можешь и так поступить, и так поступать. Вот это тот случай тоже, исключение из правил, когда мать с отцом могут. То есть здесь нельзя, чтобы только мать, только отец, только бабушка, только дедушка. Здесь, пожалуйста, здесь можно рокировки любые делать. Наоборот, это задача в чем? Поставить, менять, все время менять декорации. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Как он с этим пойдет? Как он с этим? Как он с этим? Как он с этим поведет? Если будет один и тот же, ничего не пойдет развитие. Нужно все время создавать, и он должен учиться искать из этого выход. Какие-то создавать эти ситуации, может быть, даже такие, искусственным даже путем можно их создавать. Также и предложение никогда не должно быть. Говорить, что ты будешь делать только вот это, или только вот это. Говорить всегда, ты можешь сделать или это, выбирай. Он должен выбрать. И то, что он выбрал, это нужно, ну, все, если вы пообещали, должно быть сделать, как любое обещание. Если это Нептун, то это, конечно, мир иллюзий. То есть там дети живут, у них, они строят свой мир. Если тут отличие в чем, что там солнце, сказочный мир, вы помогаете им создавать, им не надо помогать, они живут. Для них видимый мир, он неинтересен, а вот мир внутренний, он сказочен. Они даже вот внешний мир, они на него накладывают свой мир. И вот они в этом мире живут, поэтому у них вообще, то есть очень тонкое видение у этих детей, они видят этих духов различных, там эльфов, гномов, домовых. И они могут там рассказывать, что вот они там, папа, я там вижу то-то, мама, то-то, бабушка. И они то, что видят, они реально видят. То есть это не... Да, может быть, где-то они могут и нафантазировать, могут преувеличить немножко. Но не надо им вообще говорить ни в коем случае, не надо. Не... То есть им, вот им очень хорошо, этим детям там все то, что связано там с темой там, фэнтези, там и сказки особенно, все это, конечно, но это тоже нужно подбирать. Это нужно взрослым тоже правильно подбирать, так что это было не мусор, потому что сейчас много у нас мусора всякого, то есть продается. Вот. Нужно действительно какие-то использовать то, что может дать потом заложить у них какую-то основу мироустройства их. То, чтобы им было это интересно. Они очень чувствительны, очень резонансны, поэтому для них атмосфера, в которой они живут, пищу, которую они едят, особенно воду, которую они пьют, очень они реагируют. И особенно вот для этих детей, если они, допустим, до 6-7 лет они будут пить воду, которая Ну, обычная, вот из-под крана у вас. Или продается в бутылках. Это тоже все, вода-то искусственная, просто она пропущена через фильтры. Она мертвая. То есть разница между живой и мертвой водой в том, что живая содержит... Ну, она имеет угол между водородами 108 градусов. Число жизни 108. А мертвая 104 обычно. И вот та 104, она не может образовывать кластеров. Они образуются, но они сплющенные все. А в наших клетках вода живая. И вот... Так оно, конечно, для всех можно сказать, что вода, но вода не может даже нормально усваиваться. Вот проводили исследования, они показали, что для того, чтобы вода усваивалась, человеку в принципе, и в общем, чтобы она питала его, в зависимости от типа конституции, от 1,5 до 2-2,5 литров достаточно человеку в день. Но это чистой воды имеется в виду, это не чай, потому что чай только обезвоживает организм, в том числе и зеленый. Он обезвоживает. Вот. Вода. Вода или свежие выжатые соки. Вот то, что действительно питает клетки наши, ткани. А если вода мертвая, то чтобы организм ее переработал, нужно выпивать 6 литров минимум. А кто может 6 литров минимум выпивать в день? Да никто, пожалуй. Не, кто-то может, конечно. Но это очень непросто. Женщинам вообще это тяжело. То есть вы будете все время, так сказать. Ну, вот такая вот будет очень серьезная штука. Поэтому нужно эту воду вот в живых источниках набирать. И, да, хлопотно, да, сложно. Или надо структуризаторы специально использовать, которые превращают воду мертвую в живой. Вот они так чувствительны. Но они чувствительны будут к таким вещам, как, например, телевизор, компьютер. Категорически никаких компьютеров этим детям, там телефонов мобильных. Пускай они там будут как чего угодно, но им нельзя. Категорически им нельзя это все, потому что на них это страшно разрушающее действие вводит. Не то, что телевизором нельзя смотреть, но им нельзя его смотреть больше 2 часов в день точно. Это 2 часа, это вообще максимум. Но это и то, тогда, когда они уже, там, может, 4 года, а до 3 лет включительно лучше телевизор вообще. То есть, иначе говоря, если у вас, например, телевизор, и в этой комнате ребенок, то это уже будет достаточно того, что этот ребенок будет потом больным. Вот некоторые родители там ставят телевизор, кроватка тут же, смотрит телевизор, ребенок, все. Он будет больным, гарантированно. Можете проверить, я ничего вам не придумываю, так оно есть. И общение, они на себя как губка. Вот если положительная идет энергия, они набирают положительную. Если отрицательная, то вот если побудете в какие-то нечистые места, я видел однажды такую картину, значит, причем, понимаете, странно, вот человек, врач, ну, я просто знакомый, на скорой с ним работал, ну, вот, он потом женился, значит, у него родилось двойня, а он, я смотрю, вот, а я еду на трамвае, и смотрю, вижу, он самый там пивная такая, знаете, ну, вообще, пивная такая, ну, по типу этих пабов, которые там все прокурено там и прочее. И он туда, видимо, пивка зашел выпить. И вот он эту коляску туда проталкивает, а там же двойня. Он ее туда и не может протолкнуть. И вот он ее туда пытается, в конце концов, он ее протолкнул туда. Представляете, то есть он пошел там пиво пить, да, и пока он там пиво пьет, дети там в этой обстановке. Да и это вообще, даже если их на какое-то время поместить. А если, представляете, этот ребенок резонансный, да он на себя за эти несколько там минут, пока он находится, он на себя хватанет вообще. Наберет с этих людей, которые там находятся, там все эти нечистоты скапливаются. Да не только ж там. Это же можно где угодно там накопить все это. Вот. Плутон здесь. Что сказать, если первое Плутон? Если первое Плутон, то, в общем-то, тоже очень... Это вот будьте готовы на все. То есть тут, конечно, надо просто подготовить квартиру к тому, чтобы там... Потому что они, да, они могут поджечь вам квартиру, в розетку залезут, понимаете? Вот там надо вот ждать силы, потому что это, в общем-то, экстремалы, это дети-экстремалы. Они без этого не могут, понимаете? Они должны все исследовать. Розетка есть, они ее открутят, вытащат туда руками, понимаете? Огонь надо потрогать, обжечься. Там туда-сюда, там. Даже на балкон, ну, вот такие вот моменты. Только здесь, понимаете, ну, просто нельзя же их запугивать. Они все равно будут своего добиваться. Но будут крушить. И еще хочу сказать, привыкните, будет хаос в квартире постоянный. они не могут следить за порядком вообще, они не видят, они все время, вы наведете порядок, они будут все, тут же его разрушать, да, то есть вот такой у них будет ситуация. Поэтому надо им просто дать возможность. Но если есть единственная возможность, как можно этого избежать? Вообще, как можно избежать травм и вообще каких-то опасностей для них? Это дать им возможность там какой-то выхлестывать эту энергию. То есть было бы, конечно, в идеале для таких детей такая комнатка, знаете, как иногда в психиатрических больницах. С такими мягкими, да, как мат. Везде. Там что-нибудь еще положить, мечей каких-нибудь еще, и вот туда запускать, и пускай он там бьется головой об стенку, об пол, там кидает, бросает, все крушит. Чтобы самому, главное, не повредить себя. Вот. Ну, понятно, я так и говорю условно, потому что можно дать и возможности на улице, там и прочее. Ну, где-то, в общем, надо дать... Вот он, такой ребенок, должен все время свою энергию... То есть он должен до такой степени физически себя изматывать... Дать ему надо возможность, чтобы он себя изматывал. Через, может, какие-то игры и прочее. Чтобы он просто падал от усталости. И тогда постепенно, постепенно у него это будет уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. И он тогда уже не будет, у него не будет сил там куда-то лезть, куда не надо, крушить. Ну, в общем, надо за этим последить. Поначалу, первое время нужно это самое. Потому что, ну, что, в любой момент там раз, из кроватки очень рано вылезают, например. А вылез из кроватки, он неосторожен. Он раз там перевернется и бах там себе, и ключицу может сломать, и руку, все что угодно. Ударится там, сотрясение. То есть там надо, конечно, в общем-то, всегда вот эти моменты все продумать. С этими детьми очень осторожно. Но они экстремалы, экстремалы. Поэтому нужно создать для них условия. И, в общем-то, отнестись спокойно, что, по крайней мере, до какого-то момента вам просто придется терпеть вот это вот, что нужно порядок там наводить, все. Если Прозерпина, первая планета, то это эти дети, они очень, ну, в общем-то, и они любят, они очень реалистичны достаточно, им нужно, если вы хотите действительно что-то им объяснить, да, вот скажем, вот вы их воспитываете, вам нужно знать, как, что, чего. Вот они, да, им нужно объяснить реально, как оно все есть. Это их роднит с юпитерианцами, вот у которого Юпитер первый, тем тоже надо все объяснять. Но тем надо глобально мысль объяснить. А вот, а с этими надо детально объяснить, почему так, почему так, почему так. Это сложно, потому что мы не всегда, мы иногда говорим, не делай вот этого, или вот это плохо. Ну, юпитерианцу надо объяснить всю идею, он даже можно иногда его и обмануть. Ну, нехорошо, конечно, обманывать, но имеется в виду не все сказать. Да? А этим нет, этим надо цепочку все показать, доказать, как теорему. То есть, если вы им докажете, если у вас получится, то тогда они не будут этого делать. Как я говорил про, например, вот он будет пить пепси-колу, хочет, он скажет, покупай мне пепси-колу, я хочу пепси-колу, все. Вы скажете, это плохо. Он скажет, почему? И будет плакать. Вот. А вам нужно ему объяснить. Вот тогда взяли, показали ему фильм. Осторожно, еда. Там прямо этот эксперимент идет. Все, он посмотрит, увидит все. Там все расписывается, и как действует, и куда. И даже демонстрируют, там опускают, по-моему, желудок курицы туда. Что там происходит дальше. Или чипсы те же. Вам все показано. Вот тогда понятно. Вот тогда понятно. Не думайте, что он маленький. Вот он так будет вести себя. Он будет в этом разбираться. Ну, конечно, на различных мелочах тоже. Вот, ну, зато здесь у вас не будет проблем с порядком. Порядок. За порядком они любят следить очень четко. Им можно просто показать, как это делать. Вот. Так, куда, туда, сюда. То есть у них очень рано идет развитие логики. Они... Очень, в них очень можно хорошо вот это дело развить, они будут потом очень наблюдательные и смогут выстраивать эти цепочки. Тоже это тот случай, когда очень хорошо давать возможность именно развиваться, ну, тут через шахматы. Но эти люди, они действуют по принципу шаг за шагом, то есть, и поэтому детям таким не надо ставить сверхзадачи, надо всегда ставить задачи маленькие, сказать, вот сделай вот это, потом тебе скажу, что делать дальше. Они вот так им легче у них получается. Ну, вот это ключи, собственно говоря, больше, я еще раз говорю, предназначены даже не столько для родителей, сколько для дедушек, бабушек или более старших поколений. Которые, ну, родители тоже, конечно, должны это учитывать, понятно. Вот. Но это все это понятно. А вот дальше значит, наступает очень такой момент, я бы сказал, не очень такой. Вот до этого, смотрите, был процесс разрыва, да, вот как, можно сказать, процесс физического рождения. Вот когда ребенок появляется на свет, это физическая зрелость, да, то есть наступает фактически. Вот он появился, то есть, потому что внутри матери, там он проходил, внутри, во время беременности он находился в лоне матери. Вот смотрите, наступило зачатие. Наступило зачатие тоже. Когда оно наступило? Ну, в общем-то, оно наступило в какой-то день, там, лунный, еще что-то, неважно. Бывают благоприятные, неблагоприятные дни, но не в этом суть. Входит душа. То есть как входит душа? Душа входит, естественно, вначале входит в пространство тела матери. За 2-3 месяца до зачатия это происходит. Вот душа входит. И когда вам показывают, что вот это ваши родители, вам их показывают в коридоре ожидания, на Петрилоке вы находитесь, вы можете видеть. Это ваши родители, вы у них родитесь. Вы за ними наблюдаете. Потом вы с ними знакомитесь. И потом вам говорят, все, давай, вперед. И вы пошли, коридор открылся, вы входите вначале в поле матери. И вы со своей матерью начинаете сближаться, сродняться, как бы я говорил, вот в этот период, когда вы находитесь, в ее поле. И женщина в этот момент начинает ощущать, что у нее что-то меняется. Она вдруг у нее мысли о детях появляются. У нее появляются, даже у нее есть уже дети, все равно мысли о детях появляются, сны соответствующие могут и прочее. То есть уже она... Как многие женщины, если они наблюдательны, если они не находятся в таком сильном раджасе, они чувствуют, что вот есть вероятность, что я могу забеременеть. Ну, вот кто-то из вас имеет такой опыт наверняка. Может быть, даже многие. Вот, то есть ощущение, что да, что вот может быть сейчас. Угу. И раньше, вот в древности вообще считалось, что пока этого не произошло, женщина не должна планировать беременность. Но когда это произошло, ощущение. На самом деле, просто раньше люди даже это видели. И отец, и мать, они просто видели. Мать, она чувствовала, а мужчина видел. У нее, у женщины меняется, свечение другое становится. Вхождение ребенка, оно изменяет свечение полевое. Очень сильно становится такое темное, такое, ну, как сказать, фиолетового такого... Бывает, ну да, фиолетово-изумрудного цвета. То есть появляется такое свечение в теле. Вот. И это можно увидеть. Это можно увидеть. Начинает меняться работа центров различных энергетических. И обычно это тоже чувствуется. Но женщина больше чувствует, как говорится, сердцем эти вещи и в каким-то другим знаком. И тогда они планировали уже, если они были готовы к тому, чтобы иметь детей, ну вот скажем, они решили, что да, надо иметь детей, тогда они начинали подготовку к зачатию просто. То есть это длилось все это время, там, да, то есть они готовились определенным образом. То есть как с этого момента, если, понимаете, если вы хотите иметь детей, и у вас возникла эта ситуация. То есть вы вначале что? Вы создаете некий элементал или мыслеобраз, который к вам притянет соответствующую душу. Вы отправляете это желание в свое пространство. И мужчина, женщина, если они действительно готовы иметь детей и хотят этого, а не просто это случайно происходит, как в наши дни, они отправляют этот мыслеобраз и ждут. А когда это произойдет? Ну, нужно дождаться. Но как только... Женщина обычно первая чувствует, потому что входит душа в ее поле, начинает двигаться в ее мире внутреннем, знакомиться с ней. Она говорит своему мужу, я чувствую, что уже скоро. И тогда они должны начать накапливать энергию шакти, которая, в общем, которая управляется Сатисхана чакрой. Они начинают копить эту энергию шакти, то есть это значит, что никаких сексуальных отношений у них не должно быть ни в коем случае, потому что идет растрата энергии шакти. Когда она тратится? Когда человек в основном имеет сексуальные отношения, либо если он, допустим, гневается, раздражается, то есть это очень такая сильная потеря идет. Также она будет тратиться, если вы очень много создаете мысли образов различных, особенно бесцельно. Бывает, человек просто, ну, вот у него крутится ум такой беспокойный. То есть, если человек не может этот самый, не может свой ум привести в порядок, то в этой ситуации, ну, просто-напросто, наверное, ему надо как-то подождать еще. Вот. Значит, они прекращают сексуальные отношения, и они начинают вести такой размеренный образ жизни. Очень спокойный, размеренный образ жизни. Значит, питание, то есть очень богатое такой пранической пищей. Вот. То есть я вам говорил, какая пища относится к пранической. То есть они должны перейти вообще на эту пищу. В рацион больше идет топленого масла, то есть, да, то есть как ги, то есть очень важно. Плюс такие препараты, которые гармонизируют, камертонные. Например, женщине при подготовке к беременности нужно принимать шатавари. Опять-таки, шатавари обычно где-то за 2 недели до начала месячных она принимает шатавари для того, чтобы выровнять цикл. Вот. Мужчина принимает, ну, есть там тоже определенные растения, которые увеличивают мужскую силу, например, там бала и другие. Вот. И опять-таки те же иммуномодуляторы там, среднего рода или гармонизирующие, как Чаванпраш, то есть принимаются. Причем дозы большие идут в этот момент, по 3 столовых ложки в день. Причем тут курс идет уже непрерывный. То есть они готовятся. Вот. Если они молодые, там не требуется какой-то сильной очистки. Все. И в зависимости от, опять-таки, состояния органов, нужно их укреплять. То есть если взять современных людей, городских жителей, нужно обязательно привести в порядок печень. Обязательно. Потому что это серый кардинал нашего тела. Вот. Есть у вас препарат сейчас очень хороший, называется Нюлифит. Его и разрабатывали для лечения гепатитов, но на самом деле то, что я могу сказать, что это препарат, который обладает сильнейшим антитоксическим действием и используется в синдромах токсической печени. Поскольку за годы даже вот молодости нашей, не говоря уже там жизни, накапливается большое количество токсинов в печени, то печень надо, конечно, вычистить. Это важная вещь. Нюлифит. Нюлифит. Он есть вот в Аюрведе плюс. Обязательно надо почистить кровь свою, да, то есть поэтому здесь использовалась либо манжиштха, либо ним. Вот, ну, вот есть эти, либо манжиштха, либо ним использовалась. Обычно на убывающей луне делалось. Вот. Исключая периоды месячных для женщин, но для мужчин это было важно. А мужчина, кстати, вот из тех, кто что... ашваганха использовалась, кстати. Ашваганха ведь она повышает тестостерон, мужской половой гормон, очень сильно. И поэтому ашваганха могла использоваться в качестве такого. Потому что балу, то есть, тоже у вас доступно, но, в общем, ашваганха более доступна. Для мужчин это очень хорошее, как средство подготовки шло. Если они были не готовы, например, да, если они не были готовы, то есть они просто-напросто брали и разрушали этот элементал. То есть они фактически создавали некий элементал запрета. То есть это была медитация определенная. То есть они создавали медитацию, говорили, мы не готовы. И все. И душа уходила в коридор ожидания. И там она находилась на Питрилоке, пока родители скажут, мы готовы, тогда она вернется. Это никаких не надо абортов было делать. Это не было болезненно. То есть это, в общем-то, один из 108 видов был, ну, безопасного. То есть не нужно было там какие-то... Дело в том, что вообще-то, надо сказать, что когда раньше люди контролировали свои сексуальные желания, там, у них там даже люди, которые не занимались там особо какими-то практиками, хотя духовные практики, это было, естественно, для каждого человека в те времена, в той или иной степени. Но если они там не были там монахами или там какие-то особые обеты, их не связывали, то у них сексуальные отношения все равно не были такими частыми, как сейчас. То есть они знали, что просто частые сексуальные отношения – это растрата энергии шакти. А шакти – это творческая энергия, энергия интеллекта. Это, в общем-то, то, что мешает достижению каких-то целей, материализации, я бы сказал, целей, да, каких-то. Если у вас есть сильное желание, оно просто не будет исполняться, если у вас нет этой энергии шакти. Поэтому они контролировали. И более того, было ясно, что если, например, сексуальные желания будут контролироваться, если Сексуальные, если, например, вступление в сексуальный контакт будет происходить там один раз в месяц, вот, кажется для современных людей, что это вообще невозможно. Раз в месяц — это слишком редко. Ну, может, для людей уже среднего, пожилого возраста это нормально, даже часто, да. А для молодых скажут: ничего себе, что такое раз в месяц. Это слишком редко. И я так, в смысле, слишком часто, я не смогу так. И некоторые, знаете, приходят ко мне некоторые пары, а там нужно у них, ну, скажем, бывает, что у мужчины там олигоспермия, да, то есть такие показатели. Ему нужно накопить энергию в шахте. Бывает, у женщины слабость идет. Им нужно это накопить энергию в шахте. Бывает, даже лечение не требуется. Просто выдержать. Вот я даю 108 дней подготовку определенную. Да. Конечно, я им увеличу. Я там делаю определенные назначения. Мужчина идет, у него идет ашваганха. У женщины идет шатавари, как подготовка, чиванпраш они принимают. Но я, конечно, даю им еще сильно действующие травы. Просто, ну, сейчас о них говорить, наверное, бессмысленно, у вас их нет, такие как каданопсис, там, к примеру, вот, которое, в общем-то, очень сильное растение, в 100 раз сильнее женьшеня. Но оно не опасно, потому что оно не повышает давление. Вот. Ну и другие, там есть для женщин бузатка, хорошее растение, гастродия высокая. В любом случае, да, я просто к тому, что какие-то я могу делать там и рекомендации, бывают сложные такие составы. Но факт то, что когда я говорю, что нужно вообще вот до момента зачатия прекратить сексуальные отношения, то в основном, ну, женщины как-то еще, да, а мужчины обычно говорят: нет, это невозможно, 108 дней невозможно. Они еще не знают, что во время беременности тоже нельзя будет. И еще когда она будет кормить, она когда еще будет кормить, тоже будет нельзя. Представляете, какой кошмар. 3 месяца, там нет, 108 дней, еще больше. Невозможно, они говорят, это нереально. Они не могут представить. А продержаться, представляете как? Потом надо еще 9 месяцев. Да? И потом еще год. То есть практически 2 года вообще никаких сексуальных отношений. Если они любят друг друга, и мужчина, если мужчина не имеет второй жены, то ему надо продержаться так много времени. Женщина нормальная, и в принципе легко продержаться. Хотя не всем. Женщина, ну, у них устроена по-другому физиология у женщин. Им легче это делать. Но все равно сейчас женщины, я сталкиваюсь с тем, что и женщины мне говорят, что они не могут. Я им говорю: нельзя во время беременности. Они говорят: а хочется? Я говорю: ну так хочется, перехочется. Я говорю: вы хотите нормального ребенка? И понимаете, а как замкнутый круг работает? Я вам просто объясню. Получается, что почему нам сложно контролировать свои сексуальные желания? Вот почему? Почему, когда мы говорим, что даже человеку раз в месяц, он говорит, это редко? То есть существует такое, смотрите, что происходит. Существует такое понятие, как феромоны. Вы слышали, да, об этом? Вот эти феромоны – это вещества, которые оказывают возбуждающее действие. Они возбуждают что? Не любовь, они страсть возбуждают. То есть вы испытываете к противоположному полу сексуальное влечение. То есть если вам кто-то понравился, то есть как мужчина или как женщина, то есть ведь есть как понятие еще совместимости. Завтра мы будем говорить об этих вещах более подробно, о совместимостях и так далее. Но сейчас, забегая вперед, скажу. То есть почему бывает так, что мужчина или там женщина реагирует на определенную... То есть может быть, допустим, женщина какая-то красивая, а мужчина на нее не реагирует. А бывает некрасивая, а он на нее... Именно в сексуальном смысле. Я сейчас говорю только о сексуальных вещах. Он вдруг на нее начинает реагировать. Причем очень сильно у него возникает желание с ней вступить, с этой женщиной, в сексуальный контакт. Почему так? Потому что ее феромоны совместимы каким-то образом с его энергетикой. То есть на его феромоны у него вот эта реакция. Бывает очень сумасшедшая реакция. Он увидел эту женщину, и все. Голову потерял. И он начинает думать. Ну, как понятно, что у нас же не средние века. Он же не будет бросаться. И он же не человек, а не животное. Это животные там могут, собаки там, раз и все. А то самое, он человек, он думает, да, но он в уме может, что он в уме может вступить в сексуальные отношения, может себе представить, как он эту женщину раздевает, как он вступает с ней в сексуальный контакт, все, он проигрывает ситуацию. И в этот момент что происходит? Тонкий секс называется. В этот момент он отдает ей энергию в шахте свою. на тонком плане. Он теряет ее все равно. А если у него постоянно эти мысли, то он увидел одну женщину, феромон ее. Все, представил, отдал энергию шахте. Потом увидел другую. И это отдал, и это отдал. И что с ним потом происходит? Он у него опустошается, энергия шахте. И он вообще становится, вообще, ну, он не может ничего достигнуть. У него ничего не получается. Талант свой раскрыть не может. На работе что-то не делается. Не получается, то есть не материализуются цели. Потому что ангелу-хранителю, для того, чтобы нам материализовать цели, мы должны вложить свою энергию в шахте. А ее нету, мы ее растратили на эти мысли сексуальные. Только мысли, даже мыслями сексуальными, понимаете? Даже это происходит. Я уж не говорю про использование там каких-то других методов, как методы самоудовлетворения, да, то есть уже даже такие способы. И в голове там прокручивается, и он думает, да, вот эта женщина, о, с ней хорошо было. Она, и он направляет этой женщине. На каком расстоянии находилась, она, эта энергия шахте к ней переходит. Вы думаете, для женщины это хорошо? Нет. У женщин развивается эстроген, зависимые опухоли на этой почве. Их перегружают мужчины. А почему так происходит? Потому что раньше одна из 108 видов наук или искусств, которым учили, бабушки, девочек еще маленьких девочек учили, до того, как у них, они еще не были даже еще подростками. То есть они еще не различали вот это вот, у них не было этого. Но у них уже закладывали, как учиться, как вести себя, как одеваться, как вести себя с мужчинами, кроме своего мужа, конечно же, да, вот. И то даже своим мужем в определенные только моменты. Как себя вести так, чтобы эти феромоны не выделялись? Это тоже система. На самом деле она вообще не такая простая. Это, ну, можно наблюдать, можно видеть, что есть женщины, которые могут... Это не значит, что она там застенчивая, и она должна это самое на себя там замотаться и вообще эту водить, да, повязку на голову, платок закрыться, и все от всех, чтобы ее не видели лица даже. Нет, это может еще больше кого-то возбуждать. Понимаете? Вот бывает так, что смотришь, там она в саре идет вся, а феромоны распространяет вообще по всей улице. А другая с короткой юбкой, и ничего. Понимаете, дело не в юбке, а дело в внутреннем состоянии. Ей хочется, она вот так, опа, и все, и пошло. А на нее энергия шахти идет, других мужчин. Мужчины все смотрят, и все с ней вступают в тонкие сексуальные связи. И она начинает накапливать эту энергию в шахте. А эта энергия в шахте, она начинает нарушать что? Она гасит прогестерон. Прогестерон падает, эстрогены повышаются. Развивается что? Эстроген-зависимые заболевания потом. Ну, они постепенно, они же не сразу. Вначале это дисменореи различные, там, нарушение цикла месячных и прочее. А потом уже со временем там будет, да, там будет и миомы, будут и мастопатии, и эрозии шейки матки, и вплоть до онкологии может развиться. Ну, а вы скажете, а как же вот эти вот всякие там поп-звезды, там, да, там кино и так далее, эстрада, они же там вообще ведут себя еще и так сексуально, еще и провоцируют, снимаются в каких-нибудь порно-журналах и прочее. Почему у них-то, а по статистике они не так сильно болеют этим? Они эту энергию шахте, которой они перегружаются, они ее, в общем, вкладывают. Они специально даже это делают. Они даже, ну, кто-то специально, кто-то не знает про это, но они снимаются там в каких-то ролях. Они в эту роль вкладывают эту всю энергию. И поэтому они так успешны. Если они там певицы, они на сцене начинают в зал выбрасывать. И весь зал взрывается. Потому что на них обрушивается эта энергия, которую они получили от мужчин. И они еще больше получают ее от своих поклонников, понимаете? Вот и все. Так вот, я все это к чему говорю? Что в действительности существует такой закон, что когда вам нравится, то есть мужчине нравится, или женщина, мужчине нравится, то есть феромоны, они вызывают страсть. И это происходит в течение... Как установили современные уже ученые, 4,5 года происходит. Раньше это знали, что это полуцикл черной луны, Лилит. 4,5 года будут выделяться эти феромоны. Но они выделяются и будут дальше. Но они будут потом уже, ну, к ним разовьется толерантность, называется. Толерантность — это как вот, допустим, если вы растение или лекарство человеку будете давать постоянно, или даже какие-то вот, допустим, продукты. Вот человеку нравится, он какие-то продукты питания, которые, ну, скажем, он редкий. Я помню, когда я был ребенком, а мы, ну, отец, он военный, мы на севере там он служил, потом в Балтийске мы жили все детство. И вы знаете, вот, может, в Питере это и было, да, и, по-моему, в Питере тоже не было. Но я помню, что вот, например, баклажаны, это для меня было, ну, в общем-то, это что-то, деликатес был. И мать, когда они ездили там, ну, когда-то они брали сыновей, ну, бывало, она с юга привозила эти баклажаны. Так их было, в общем-то, и не купить. В те времена, когда я был ребенком. Я очень любил баклажаны, я безумно их любил. Сейчас я на них смотреть не могу. Это после всех этих, знаете, уже путешествий по всему миру, где куда ни приедешь, какой-нибудь отель, там еще где-то, в ресторанах везде баклажаны, уже все, уже не могу их видеть. То есть это что? Это уже эффект толерантности. То есть то, что вам когда-то нравилось, если вы будете этого слишком много есть, в конце концов, вам станет отвратительно. Вот. Нужно какое-то время подождать, да? Какое-то время. Если, например, даже какой-то продукт вам не нравится, но вас лишит всего, кто-нибудь говорит, не нравится мне эта овсянка. Как сэр Генри, помните? Овсянка. А ну-ка этого сэра Генри месяц вообще без пищи. Овсянка будет самой прекрасной пищей, даже без соли, без всего. Правда? То есть мы знаем это. Мы знаем, что так существует. Так вот, в этой ситуации то же самое. Если люди вступают в сексуальные отношения, то есть между ними они существуют, очень активны, напряженно существуют, то через 4,5 года, соответственно, исчезнет эта страсть. Она исчезнет. И уже не будет страсти. И обычно люди уже через 4,5 года, уже у них эти отношения сексуальные становятся более редкими. Все реже. Но 50% разводов приходится именно на этот срок. О чем это говорит? Это говорит о том, что у людей любви-то не было. Или была, она прошла очень быстро. Она заменилась страстью. А если эти отношения, как раньше, регулировались, то есть они были, допустим, не чаще, не разрешалось чаще, чем раз в месяц. Может, было реже, но чаще, чем раз в месяц не разрешалось. Во-первых, была такая вещь, что женщина не могла забеременеть случайно, потому что выбирался определенный день. Если, как вы понимаете, у женщины наступает овуляция, обычно в середине цикла овуляция, то есть тогда, когда происходит, в общем-то, выход яйцеклеток, то есть с этого момента она становится потенциально, у нее появляется возможность забеременеть. Но это не факт, потому что только для этого она не может забеременеть, для этого должна душа войти еще в ее поле, причем за 2-3 месяца. Вот. Но эти люди сейчас это не обращают внимания. Что же произошло? Произошло то, что из-за того, что вот этого не было, воспитания соответствующего дано, нарушился цикл овуляции. То есть он может наступить сейчас у современной женщины, он может наступить и в середине цикла, и через 3 дня после окончания месячных, и перед началом месячных. Потому что огромное количество было у меня пациентов, которые приходили и говорили, вы знаете, мы забеременели во время месячных. Я в свое время пытался это дело расследовать. Я обращался к разным гинекологам. Они мне, и в общем, даже однажды я говорил с профессором, завкафедрой гинекологии в Омской академии. А знаете, что он мне сказал? Он мне сказал, это даже теоретически невозможно. Даже теоретически невозможно. Она сроки перепутала. А я говорю, так у меня столько пациенток было, которые, ну, у них не было больше потом сексуальных отношений. Он говорит, не знаю уж как. Ну, не может во время месячных. Там же, говорит, весь эндометрий, там же все. Как это может удержаться? И однажды я познакомился с одной, ну, так, просто тоже коснулся, случайный разговор уже спустя много лет, с одной женщиной, гинеколог, она вообще там занимается такой нетрадиционной гинекологией, то есть она использует методы китайской в основном медицины. Она говорит, на самом деле, вот она с этим тоже столкнулась, что может наступить, и это все связано исключительно с тем, что сдвинулся этот цикл. этот цикл стал сейчас возникать, то есть овуляции. Он может вообще возникать чуть ли не прямо перед самыми месячными. И, конечно, это влияет. Это влияет, и хотя это очень странно. И вот я, когда пытался в этом вопросе разобраться, потому что мне нужно было докопаться до многих вещей, то, конечно, я понял, почему это все происходит. То есть вот тут, вот, смотрите, люди вступают в сексуальные отношения, они их не регулируют. И этот цикл овуляции сбивается. Даже появление этих сексуальных желаний, постоянно сексуальных этих желаний, неконтролируемых, они сбивают цикл овуляции. Могу вам сказать следующее, что то, что говорится в юридических канонах, если женщина, ну и не только в юридических, просто в ведических, если девушка выходит замуж, и если она рожает ребенка до того момента, пока, то есть вот если она, допустим, ну, рожает ребенка, но до этого момента она, в общем-то, ни с каким другим мужчиной не имела сексуальных отношений. Вообще. Только именно вот со своим мужем. И она рожает ребенка. Если их отношения будут нерегулируемы, то есть их сексуальные отношения не будут чаще, чем раз в месяц, то цикл овуляции не будет нарушаться вообще. То есть у них овуляция будет точно наступать срок. И тогда, если даже эти сексуальные отношения будут один раз в месяц, но в первой части цикла, там после месячных 14 дней, то она не забеременеет. То есть это, в общем-то, естественный способ предохранения был. Потому что некоторые думают, ну, просто раньше люди, они вообще у них не было. Да, были у них сексуальные отношения. Даже сейчас в Индии люди, которые это знают, они этим пользуются методом. Никаких абортов. Потому что аборт – это очень страшная вещь. И если женщина, еще раз говорю, чувствует, что у нее должно, ну, должен возникнуть, ну, вот это, она не готова, она, или у нее, допустим, есть дети, а душа вошла, она чувствует это. Никаких сексуальных отношений вообще. Пока душа не уйдет. Потому что тут, если душа вошла в ваше поле, даже во время месячных, все равно забеременеете. Понимаете, в чем дело? А тогда, если родители не хотели, это будет нежеланный ребенок, то, понимаете, они будут думать, как от него избавиться. И даже если они потом мать решит, ну ладно, я оставлю, ладно, оставлю, не буду делать. Аборт – это ужасная вещь. То на психике ребенка это уже отразится. Потому что он уже был нежеланный. То есть вначале не хотели, и вдруг он, вот он такой, такая душа эта, сволочь такая. Все-таки она проникла мне туда. А как происходит, смотрите. Дней до зачатия, за 9 дней до зачатия, то есть, да, как момент он проигрывается, но он заранее, это ангел-хранитель прямо подсказывает нам. Мы перемещаемся из тела матери в семя отца. И в течение этих 9 дней мы находимся в отце, внутри его поля, мы двигаемся там. Входим в семя отца, и в этот момент происходит зачатие. То есть проигрывается эта ситуация, потому что нам кажется, что это случайно, и что это в какой-то момент случайно. Ничего случайного не происходит. В какой-то момент это проигралось, открылся коридор. И так обстоятельства сложатся, что именно появятся эти желания очень сильные. Но это в условиях, я еще раз говорю, если это регулируется, если это регулируемая сексуальная жизнь, мы не призываем и не говорим вам вообще, что это плохо. Нет. В конце концов, мы говорим о том, что нужно регулировать свою систему жизни. Систему питания, да, что есть, например, вещи, которые плохо. Они плохо для всех. Если мы говорим, что там, допустим, мясо плохо, да, потому что вы отнимаете чужие жизни. Для всех плохо есть мясо. И никто не говорит, что это хорошо, может быть. Потому что мы отнимаем жизнь у тех. Кстати, животные, они не могут подниматься на более высокую ступень эволюции, если они были убиты неестественным образом. Но сейчас мы создаем угрозу для существования нашей планеты. Вы знаете, да, что по расчетам, если число людей будет 100 миллиардов, то мы просто умрем все от голода. 100 миллиардов. Мы умрем все от голода с вами. Не хватит ресурсов. Я уж не говорю про... Просто и катастрофа, которая произойдет, это будет, в общем-то, технократическая. А почему рост происходит? А где он происходит? Среди мест таких людей, которые не цивилизованы, они начинают вступать в сексуальные отношения, не думая вообще. Им все равно, они рожают, рожают, рожают, и дети там умирают, но рожают. Но кого они рожают? Человека, животных рожают. А результат чего этого? А постоянно совершающихся жертвоприношений. Кровопролитий, которые творятся везде. Жертвоприношения же идут везде. У каждого дома, в квартире. Каждый, кто ест мясо, он совершает жертвоприношение животных. На огонь поместили мясо животных, вот вам, пожалуйста, вы приносите их в жертву. Готовите, потом съедаете. Все. А дальше проходит цикл по закону взаимопоглощения. Вначале он проходит цикл внутри вашего тела, как ваша клетка, а дальше он рождается, он имеет право, получив на одну жизнь, родиться человеком. Шариковым. Шариковым. Ну, не, конечно, не в буквальном смысле шариковым. Среди разных форм жизни. То есть он человек, но он не человек. У него только это самое. А все почему? И происходит перенаселение планеты. А вы говорите, а почему тогда это они? Мы тут едим, а они в Индии, где больше вегетарианцев. Ну, хотя в Индии уже вегетарианцев-то почти не осталось. Только там брахманы, да это. А так, что там уже индусы? Вон в самолете летишь в Индию. Европейцы вегетарианское меню заказывают. Индусы все жрут мясо. Правда? Посмотрите, если кто в Индию летал. Ну, они у всех, я просто наблюдал. Они все мясо едят, индусы, сейчас. А европейцы, которые летят в Индию, они летят в паломничество, как правило, они мясо не едят. Кроме этой клоаки, Гоа. Там вообще кошмар. Там даже коров едят. Индусы даже там едят коров, представьте себе. Единственный штат, где разрешено убийство коров. Больше нигде. Представьте себе, там в каждом ресторане продаются мясо коров. Можно. Это вот ужасно. Это клака вообще, энергетически. Там люди не знают ни одного святого. Я с кем не разговаривал, там нет ни одного храма. Я у людей спрашиваю, говорю, вы знаете, там, кто такой, там, например, Бабаджи, кто такой Прабхупада, кто такой Сай-Баба, там, кто такая Ама. Они смотрят на меня, как на идиота полного. Говорят, а где такие вообще живут? У вас в стране? Я говорю, у вас в стране, в Керале. Знаете такой штат? Там Ама живет. Там Баба в Путапарте живет, там Сай-Баба, там пилот Баба там, там-то живет. А я говорю, Прабхупада там жил, там-то там. Не, говорит, мы не знаем про таких. Представляете, вот эти люди, они там живут, и они ничего не знают вообще. И это не просто какие-то там они. А где это может быть? Он может быть владелец гостиницы. Ну, он этого не знает. Хотя там газеты читают еще. Ну, как будто не видят. Понимаете, как люди живут в другом пространстве мира. Поэтому мы говорим вам, мы не призываем к тому, чтобы вообще вас сделать монахами. Мы призываем вас к тому, чтобы вы сделали свою жизнь регулируемой. То есть, по крайней мере, есть вещи, которые надо не делать. Вот и все. И то касается сексуальных отношений. Тут вот такая вещь существует. Если эти сексуальные отношения будут регулируемы, то возникновение тоже, а проблем с абортами не будет. Абортов, миллионы абортов сейчас. Хорошо. Если кто-то вдруг случайно не получилось у него, не смог и забеременела женщина, что делать? Вот она имеет уже там, не знаю, двоих-троих детей. Ну все уже. Ну куда? Ну материально не протянуть. Ведь чем человек находится, чем он более образованный, чем он более развит интеллектуально, он же будет понимать, что не нужно просто родить ребенка, надо его воспитать, дать образование. Ну тогда давай, заключай договор. Есть дети, есть множество семей, которым нельзя иметь детей. Мы даже не говорим, что они бесплодны. Им просто иметь детей нельзя. Потому что они нарушают законы природы. Вот, понимаете, вот опять-таки, сейчас это будет шоком для многих. Но, потому что в этом смысле даже кто-то может подумать, что я... Ладно, не буду говорить, кто. Вот, но... Нет, я скажу идею, я просто не буду называть, потому что это, в общем-то, где-то была идея, это, она была интересная, собственно говоря, по-своему, пытались ее возродить, но возродить, к сожалению, пытались люди, которые делали это такими демоническими способами. Так вот, речь идет о том, что у животных, как происходит, как у них происходит очистка генетики. Существуют животные, как вы знаете, которые там травоядные, допустим, да, есть хищники, есть там всеядные животные. Ну, не в этом суть. Хищник, у него есть способность действительно извлекать вот эту энергию праны из мяса, то есть в отличие от человека. Он питается мясом, да, но у него есть некий закон. То есть, смотрите, это же тоже такие же души, как мы. Им дано право, кого можно, чью жизнь можно забрать. Они не могут съесть любое животное. Это у них такой закон. То есть хищник имеет право взять только то животное, которое больное и слабое. Правильно. Здоровое не дастся. Еще и здоровое может так хищнику дать по физиономии. Вот. Что мало не покажется. Поэтому какой отбор происходит? Хищники нападают там, на эти стада там, и прочее, где угодно, выискивают. Но они уничтожают слабых животных. Но тем не менее, хищникам запрещено трогать человека. Ну, собственно говоря, человек может быть слабее, чем тигр, правда, или лев. Ну вот, например, лев на вас нападет или тигр, вы же не справитесь с ним. Вы же не кшатри такой, как жили когда-то. Давно они могли голыми руками с ними справиться. А вы же не такие. Вас, если на вас тигр бросится, все. Особенно такие тигры есть по 6 метров огромные. И что вы сделаете? Да ничего вы не сделаете. Даже леопард там, и то вероятность. Если у вас оружия нету, автомата Калашникова, а если даже есть, еще, может быть, еще и промахнетесь со страха. Вот. Даже собака бросится. Здоровая какая-нибудь, она собьет вас с ног. Если вы не знаете, как защищаться от собаки, и не умеете практически, потому что вас страх может парализовать. Какой-нибудь там ротвейлер или овчарка бросится на вас. Что вы будете делать? Вот бросится на вас реально в жизни собака, что вы будете делать с этой собакой? Вам от нее не убежать, она вас догонит, будет рвать на куски. Вот что вы будете делать, скажите? А? Да, конечно. То есть здесь нужно проявить хладнокровие. Вот так взяли, вот. И кулак в пасть, правильно? То есть она рот открыла свой, пасть свою, а вы туда ее хоп, и она пытается вас укусить, а вы туда проталкиваете ей в горло, и все. Она не может, у нее только вот здесь вот эти, впереди. А там она все, она не может сжать. Она начинает задыхаться, она раскрывает еще больше, а вы еще дальше в глотку. А? Нет, абсолютно. То есть это же система подготовки спецназа. А? Обратно? Нет, тут уже борьба на жизнь идет, извините. Дальше ломает позвоночник собаки. А что вы думаете? А как вы хотите? А вы вообще представляете, что такое ротвейлер? Представляете? Видели, наверное, ротвейлеров? Ротвейлер может схватить вот такое колесо вот такой высоты в зубах и понести. У него такая сила невероятная. Он если прыгнет на вас, он вас собьет с ног. Чего? Собака такая? Ну, они же, в общем-то, выполняют тоже свою роль. То есть их же, в общем-то, не для развлечения. Это же охранные собаки. Они же должны охранять. Собака-то должна охранять, понимаете? Для охранных целей, да. Они запрещенные сейчас вообще в целом ряде государств. Ну как это все относительно, все равно люди держат. У нас случаев в России немало уже, когда ротвейлеры нападали на детей и так далее. Взрослые боятся просто, ну что делать? Ну на хозяева, да, тоже нападают. Ну что делать? Конечно, если у вас там есть травматический пистолет, вы можете выстрелить, и все, готово. Они? Ну, человек, наверное, их провоцирует. Не просто так нападает. провоцирует человек. Хотя вот, смотрите, у меня, я не знаю, там есть эта порода, как она на свинью похожа. А бультерьер, да? Страшное дело, ведь если он у вас возьмет вот так вот, хватка у него железная. То есть там, если вы не успели, да, вот он, допустим, за ногу вас схватил, вы его уже никак, вы будете только убить можно его. Но убить это все равно, он будет, и он умрет, то вот он, мертвая хватка у него, все. Значит, прихожу я, у меня знакомый, ну, это давно уже было, у него сын родился, ну, там сын, ему 2 года было, и он бультерьера там, значит, у него уже был бультерьер, он уже взрослый, а сыну 2 года. А это было в 90-е годы, там, когда эти бандитские все эти разборки, он вечно там с этими бандитами боялся, что они приедут, он этого бультерьера. И он его еще и натренировал. То есть обычно, если кто-то звонит, он его куда-то там так в другую комнату, потому что он натренировал, что если придет посторонний, то он бросается тут же. То он от этих бандитов боялся, что они придут ему разбираться. И у нее ребенок, понимаете, то есть, а ребенку 2 года, а это же бультерьер же, он вообще ненормальный, так он еще это самое, натренирован. То есть он, в общем-то, такой обозленный какой-то, да, и вот, чтобы обозлить, его специально мясом кормят. Только мясом, чтобы у него была злость такая. Потому что если мясом кормить хищника, он вообще очень злой становится. Вот, и... Вижу такую картину. Мы сидим, значит, с ним разговариваем. Сидим просто у него дома, разговариваем. И вижу, что этот ребенок тащит этого бультерьера из комнаты. Знаете как? За хвост. Его за хвост и тащит. Вот так вот катит по этому самому полинолеуму. Катит его. Тот такой... Вот так вот. А этот его тащит, и такой, и смеется. 2 года. Я ему говорю, ты не боишься? Он говорит, да он его не боится. Он говорит, он детей не трогает. Вот. А почему? Потому что он же-то, как, он же понимает, это же ребенок. Но главное что, у ребенка нет страха. Хищник не может наброситься на ребенка. Вообще не может наброситься на человека. Почему на вас собака бросается? Вы ее боитесь. Но коли вы ее боитесь, то вы ее туда и руку не сунете. Это я вам говорю, подготовка спецназа. Но вы же не спецназовец. Вы даже... Это ж надо решиться. Хотя это самое... Да, она вас покалечит, собака. Очень сильно может покалечить. Даже загрызть может. Насмерть. Такая собака. Она в глотку должна впиваться. Их обучают, чтобы она в сонную артерию и все. И это, я вам еще говорю, это борьба не на жизнь, на смерть. Поэтому, если она... Одна, то тут надо что делать? Тут вам защищаться надо уже. Конечно, она, ее можно удерживать, может, там хозяин подойдет. Ну, скорее всего, она будет уже все. Она уже... Это серьезная штука. Такие случаи. Но я сейчас о другом хотел вам сказать. Что когда хищник нападает, он нападает на тех. Он бросается за теми, и тот слабый. Но человека ему запрещено трогать. Запрещено. Но дело в том, что есть такой закон, если хищник попробовал человеческого мяса, он больше никакой не будет, только человеческое. Ему нравится, у него появляется вкус. И он становится людоедом. Он уже ничего другого, это все, это уже магнит. И он будет охотиться за людьми только. Все другое ему будет казаться нехорошим, невкусным. Это страшная вещь. Но это нарушение закона. Он нарабатывает себе отрицательные очки. Поэтому у них есть свои законы, у животных. Что можно им, что нельзя. Даже хищники. Они просто так не нападут. То есть у них есть. Так вот я хочу что сказать. В животном мире нет генетических заболеваний. Вернее, их не было до последнего времени, пока не появились все эти огромные, ну, технологические, скажем, те влияния. Ну, как вы знаете, в крупных городах, например, там в той же Москве, в Петербурге, в этом самом, особенно в Москве, под землей. Там ночью в метро, там же много переходов, там все это, там бегают крысы размерами, ну, такие. Крысы бегают. Огромные. Какие-то есть животные, которые вообще не могут ни с чем идентифицировать. То есть это мутанты. Они там бегают, могут напасть. Ну, стараются, они не нападают. Но это мутации, конечно. Но, в принципе, этих мутаций, в общем-то, не было раньше. Потому что у них это все регулировалось. А что, когда там уже все это, у человека-то этого не происходит? Потому что раньше не разрешалось заключать брак просто так. Об этом будем говорить завтра. Как можно заключить брак и кому? Почему согласие? А сейчас же никто об этом не спрашивает никого. Так я просто сейчас не буду о правилах заключения брака говорить. Но и было еще разрешение на рождение ребенка. Вы должны были бы его получить. И если у вас есть признаки генетические или признаки вырождения рода какие-то, вы не имели права иметь своих собственных детей. Не имели права. Что тогда делать было в этих ситуациях? Тогда обычно, ну вот в роду там были эти отношения. Там была такая ситуация, была совершенно нормальная. Например, женщина могла обратиться за помощью к своей сестре. Или к своему брату, чтобы они родили ребенка. И потом отдали на воспитание. У них есть свои дети, им уже не надо. Но они отдадут, и этот ребенок просто будет, фактически, он подключится, это все равно один род. Но если даже это будет другой род, неважно. Были описаны случаи там просто каких-то людей, которые там были друзьями или там просто. Они могли зачать ребенка. То есть ребенок мог прийти. Так я к чему это все говорю? Что огромное количество людей, которые либо не могут зачать детей, именно у них бесплодие, такое истинное, как говорим, бесплодие, либо они могут зачать, но они рождают неполноценных детей. И им бы следовало бы, как это вам не покажется, может быть, неприятным для кого-то, но, тем не менее, стоило бы запретить. Но это, в общем-то, то, что уже будет называться евгеникой. Поэтому я и, в общем-то, вы знаете, с чем слово, с нацизмом оно ассоциируется. Когда говорят, что вот определенно... Почему? Можно сказать, да, есть, во-первых, определенные нации, которые... Вот если взять якутов и китайцев. Если они вступают в сексуальные отношения, у них начинается ребенок, то уже в третьем поколении, то есть внуки уже, они уже с генетическими расстройствами идут. Есть такие нации, которым нельзя смешиваться. Но это что, значит, запретить им любить друг друга? Ну, любовь же такая штука, как ее запретить? Ее запретишь, а потом все. Поэтому любовь-то есть. Но детей иметь нельзя тогда. Или, например, нельзя иметь детей. Вот смотрите, люди бывают в больницах, встречаются там, да? У одного гломерулонефрит, у другого гломерулонефрит. Ну, а может быть, даже теоретически, я знаю случаи, мы вот разбирали тут тоже, что, да, женщина взяла и родила. Хотя гломерулонефрит у нее был. Ну, нельзя. Даже и многие не могут, и осложнения будут. Нет, она родила. И родила, ну, ничего, все нормально, все пошло. Ну, в принципе, бывает, там, у них гломерулонефрит, они познакомились в больнице, вот, и они влюбились. Но они же влюбились, у них любовь. А может, это проверка, кстати. Может быть, это даже вторая половинка, кто его знает. И что ж теперь им сказать? Не надо, ребята, вы больные люди, вам нельзя вместе быть. Ищите себе другого. Это же будет жестоко. Да и вообще, это не то, что это будет неправильно. Значит, им можно разрешить брак, но при условии, что они обещают, что они детей иметь не будут. Ну, а не то, что они будут делать аборт, они просто будут регулировать эти отношения. Но они хотят иметь детей, вправе иметь детей, вправе. Значит, кто-то должен им помочь. Кто? Те, у кого есть дети. Но они уже не хотят других больше детей иметь. Потому что, ну, не хотят, все. Но тут испытание. Опять испытание. Потому что, как только вы хотите сделать аборт, то возникает ситуация сложная. Потому что... Ну, в общем, вроде аборт сделать легче. Закрыть глаза, подумать. А, сейчас в разных религиях появились идеи. Даже в христианских я разных слышал традиции, что стали говорить о том, что душа входит на третьем месяце только. Или через 3 месяца. А до этого вообще там души нет. Поэтому можно это просто аборт сделать, убить. А мы закрываем глаза. Но потом что происходит? Если женщина оставила ребенка, она хотела сделать аборт и в последний момент передумала. И потом она в итоге рожает. Она не может отказаться от этого ребенка уже. Даже если она с кем-то заключила договор. Если она вдруг с кем-то заключила договор, и ей предложили даже за это деньги. Таких случаев тоже много сейчас на Западе. Говорят, ну, мы не можем. Мы тебе заплатим деньги, отдашь нам ребенка. Когда она рожает ребенка, она не может не отказаться. И получается что? Получается, что ни себе, ни людям. Да-да, давайте убивать будем, да, миллионами детей. Как ногти стричь. Приходит женщина сплошь и рядом. 5, 10, 15, 20, 30 абортов. Нормальное дело. Кто-то говорит, ну, давайте маточную спираль поставим. Это те же самые аборты. Зачатие происходит и выкидыш. Короче, смысл-то заключается в том, что последствия, они касаются всей цивилизации. Понимаете? Как я уже говорил, люди не могут отказаться от мяса, а в результате перенаселение планеты. Потому что мы порождаем, съели мясо, родился человек, но человек неполноценный, который ничего делать не будет. Он ничего делать не будет, он не умеет, ему нужно выживать. Но нет, у нас не первобытное общинное общество. Нам нужны люди полноценные, которые не будут плодиться, размножаться. А мы, так сказать, создаем для них эти условия. Бабаджи сказал в свое время, если все человечество откажется от мяса, то через 50 лет, может быть, через 100, да, то есть население планеты сократится десятки раз. Сократится. Понимаете? А если мы этого не сделаем, то что будет? Земля сократит их. Земля это сделает. Но только через жесткие вещи. Это будет через боль, сильную боль. Перенаселение допустить невозможно. Вот в чем проблема. Ладно, сейчас мы сделаем перерыв. Я перед перерывом отвечу только на вопросы. Внучка с 2 лет живет у бабушки. Несмотря на то, что бабушка на протяжении многих лет с любовью заботилась о ней и проводила много времени рядом, так как мама много работала, внучка проявляла к бабушке неприязнь и агрессию. После 14 лет внучка стала открыто выражать агрессию по отношению к бабушке, периодически орать, как она ее ненавидит и желает ее смерти. Бабушка в шоке. Не понимает, почему единственная любимая внучка так ее ненавидит. Можете объяснить это явление? Да, это опять-таки, ну, во-первых, насчет того, что с любовью заботилась. Ну, не знаю. Вот и опять-таки, если мы не знаем вот этих ключей к воспитанию, то кто его знает? Может быть, мы делали что-то не то? Может быть, мы так любили? Ну, что значит с любовью? Нужно выяснить, как это было с любовью. Может быть, бабушка тоже прессовала свою внучку? Я ж не знаю. Вот. Насчет 14 лет проявляет агрессию? Не верю. Как хотите? Не верю. Она не может проявлять агрессию к вам, если вы ее не прессуете. И мы сейчас об этом поговорим после перерыва, что относится к взаимоотношениям подростков там, и детей, вот, когда они в школу попадают. И поговорим об этом. Я не верю в это, в то, что 14 лет открытую проявляет агрессию и там чуть ли не смерти желает. Я не верю в это. Вернее, я верю, что это есть, но это значит, что вы начинаете вот ломать ее мир. Вы ломаете ее мир. Не специально. Я согласен, не специально. Мы все такие. Нас, понимаете, вот. Я вам... Желание. Вот смотрите, почему они говорят мне все, почему так вот говорят, а вот мы не можем, нам трудно себя контролировать. Мы не можем, отказаться от сексуальных желаний. А все потому, что во время беременности или во время грудного вскармливания, неважно, что так, одинаково, а мать занималась сексом. Все, этого достаточно. Это не значит, что там ребенок, он мог... Хотя, вы знаете, во время беременности он может даже родиться неполноценным. Даже спровоцировать выкидыш это может. Но это бывает, может быть, не в таком большом проценте случаев. Потому что очень многие занимаются сексом во время беременности. Однако, хотя природа женщины говорит, нельзя, а все равно идут на это, потому что невозможно. И мужчина, там, муж начинает настаивать, нет, там я хочу. Все. То есть он начинает настаивать. Женщина боится, он пойдет или любовницу себе найдет. Поэтому она идет на это. Хотя чувствует, что это неправильно. И потом это передается детям. А как оно передается детям? И они не становятся сексуальными маньяками. Нет. Просто они не могут контролировать свои сексуальные желания. И когда это надо, а это бывает надо. Вот мужчина пошел в армию на 2 года. И что? Или на 3? Нужно контролировать свои сексуальные желания? Надо. А как он там решает их? Понятно как. А это приводит к тому, что потом начинаются простатиты и все прочее. Потому что в армии там особенно по любовницам не побегаешь. Это только кажется, что по любовницам побегаешь. И не каждый на это решится. И деды не дадут там тебе там уйти в самоволку. А тут такой ответственный шаг. Вот у нас, понимаете, замыкается круг. Мы говорим, мы не можем себя контролировать. И мы можем сказать оправдание. Да потому что нас так воспитывали. Да потому что вот наши родители занимались сексом. Мы тоже теперь будем. И наши дети тоже будут. И наши внуки тоже будут. Им всем будет сложно. Так давайте остановимся на этом. Может быть, на этом. Нужно остановиться, затормозить себя. Перетерпеть. Взять себя в руки. Да, тяжело, когда ваши родители искорежили вам психику. В том смысле, что они занимались сексом. Но вы скажете, вот оно. Вот вы говорили, что родители не влияют на нас. А я вам говорю, влияют. Но они отражают что? Отражают ваш род. Потому что в вашем роду все этим занимались во время беременности. Потому что это, в общем-то, в большей степени касается лишь того, что происходило из одного поколения в другое. Но вы можете затормозить. Однако, должен вас несколько огорчить. Полностью исцелить от этой проблемы, вы не сможете. Вот, например, если женщина и мужчина, они не занимаются сексом, рождаются у них дети. Но мы с вами рисовали эту схему. Там же влияние идет не прямое родители, отраженное. Родители стали тормозить. Значит, уже дети родятся, они смогут хоть как-то контролировать, но полностью не могут все равно. Им сложно. Потом родятся внуки. И они, если дети их контролировали, будут себя контролировать, то внукам будет еще легче. Но полностью освободятся лишь правнуки. Вот правнуки в этом роду, они станут свободны от этого. Они будут настолько свободны, что уже если вы это сделаете, и сделают ваши дети и ваши внуки, то ваши правнуки, они смогут регулировать свои сексуальные желания абсолютно совершенно свободно. Никаких проблем у них не будет. И не будет вот этого, знаете, там, красивая девушка или красивый мужчина, или я с кем-то вступлю в сексуальные отношения, потому что так принято, так надо. Мне хочется там в подростковом возрасте там, да, попробовать все, а потом проблема возникает. Этого ничего уже не будет. Будет совершенно четкое уже понимание. То есть будет проявление того, что есть любовь и надо к любви. А что секс, он будет стоять, не будет стоять на первом месте. Это не значит, что они будут какие-нибудь там холодные, равнодушные или прочее. Да? То есть у них будут эти сексуальные желания, но они будут проявляться исключительно по отношению только к возлюбленному. И только в определенное время, потому что женщина способна определенным своим поведением вызывать эти сексуальные желания или, наоборот, их блокировать у мужчины, то есть у своего мужа. Она может это делать, это ее искусство. И этому надо учить. Вот то, что у нас совершенно об этом никто не будет. Ну, прежде чем мы перейдем к моменту, завязанному с тем, что происходит с детьми, в возрасте уже, когда они входят вот в эту школьную пору, я еще раз хочу подчеркнуть, что мы проходим различные стадии зрелости. Есть зрелость физическая, это когда мы рождаемся на свет, появляемся на свет. Есть зрелость скажем так, эфирное или энергетическое, или праническое. Это вот как раз момент, когда заканчивается эта символическая прогрессия жизни и происходит выход. То есть, когда вот эти оболочки, они расходятся в сторону, и мы становимся свободны от... Да, у нас психологическая связь там с матерью, с отцом, она всю жизнь сохраняется. Так же, как и с родом. А вот этот момент встроимости энергоинформационной матрицы, мы расходимся, и вот это у нас появляется самостоятельность. То есть, как это рассматривается зрелость? Ну, как появление самостоятельности? Вот физическая самостоятельность, то есть мы вышли уже из лона матери, потом самостоятельность энергетическая, праническая, так ее называют. Потом начинается следующий период. Они, конечно, не буквально ровно там заканчиваются. Потом начинается период такой, ну, некой астральной самостоятельности, да, то есть следующая оболочка включается, там сватхистханная, поэтому астральная идет самостоятельность, она длится там, в общем-то, не так долго, и потом переходит в ментальную, вот как раз когда вот ключи нужно эти, после года это уже ментальная самостоятельность, и она где-то до 5-6 лет, по-разному. Сейчас у многих детей даже раньше она заканчивается, ну, до 5-6 она обычно еще работает. И уж лишь после этого начинается переход к созреванию интеллектуальной зрелости, идет формирование интеллекта, начинается активно. Хотя не значит, что до этого он не формировался. Ну вот для этого нам нужно уже детей отправлять куда-то в школу, обучаться. И раньше, как вы знаете, были школы, в которых обучали детей не по принципу общего образования. Даже это, ну да, такой системы, у нас даже образования-то нет, а обучение. В этом году я познакомился, хотя и раньше слышал, с одним очень удивительным человеком. Вот. Он действительно пытается на протяжении уже многих лет, он пытается вернуть ту систему, древнюю систему, которая, в общем-то, называлась системой образования. Потому что обучение – это просто обучение, это просто передача мертвых знаний, символов. В них ничего не заложено, это академический процесс. А вот передача знания через образы, оно дает мощный совершенно результат. Потому что эти образы, они у вас остаются. Если через образы вам передавать информацию, то, ну, скажем, возьмите даже древние Пураны. Там все передавалось через образы. Какие-то истории, какие-то герои были. Вот. Как и в любом народе, в сказках там тоже образы. Но в них заложено, то есть это очень некая энергоемкая форма, которую, в принципе, можно... Она всегда остается у вас. То есть, и как мы не говорим, что там плохая память. Почему у нас плохая память? Да плохая память, потому что у нас исчезла в Кали-Югу образность. Мы ее образность убрали и заменили символами. И в языковой системе, и в том, что мы продолжаем называть это системой образования, начального, среднего, высшего образования. Но образования давно уже нет. Есть лишь обучение. И поэтому, когда вам требуется изучать академические знания, заучивать совершенно ненужные там названия ферментов, костей, зубов, там, или каких-то деталей, или каких-то формул, которые для вас не являются живыми, это для вас не живое знание, оно мертвое, то это знание, оно становится неприятным. И дети, может быть, вначале, когда они идут в школу, им становится интересно, что-то новое в их жизни, новое познание мира идет. Им, у них уже потребности развития. И многие дети еще до того, как они идут в школу, они проходят какие-то обучения подготовительные. Сейчас это важно, модно, потому что программы стали более сложные. Но, приходя в школу, они сталкиваются с тем, что там собираются дети, у которых разные наклонности, разные таланты. И они по социальным слоям даже, в общем-то, там нет разделения. Они все в одной куче собраны. Не знаю, как у вас, думаю, наверное, так же. А у нас начальное образование – это один учитель. У вас так же? С точки зрения того, что один учитель, вроде бы, мы можем было сказать, что это хорошо. Вот один учитель у вас есть – это хорошо. Но с другой стороны, когда у вас есть один учитель, это может быть и плохо. Потому что если вам повезло, то есть, ну, детям повезло, то есть учитель оказался талантливый, вот, и он Ну, в общем, если мы возьмем, кстати, для примера Макаренко, ведь он пытался эту сделать систему. Он пытался построить эту систему образности. И там была попытка создать такую традицию, которая действовала в древности. Это принцип ачарьи, обучение как принцип ачарьи. То есть, во-первых, вы получаете образ. Не просто голое знание, а некий образ. Этот образ, вы должны над ним размышлять. Вы должны увидеть, из него многое вытекает, из этого образа. Потом вы этот образ начинаете передавать другому. Если он прошел через ваше сердце, наполнился вашей творческой энергией, вы его должны передать. Но кому вы можете передать, если вы еще сам ребенок? Тем, кто более младше. То есть, например, если взять ребенка, там, скажем, второго класса, он может объяснять что-то детям первого класса. Вот. Дети третьего – вторым, дети четвертого – третьим и так далее. Каждый объясняет на более низшей ступени. Да? Может быть, это идет, конечно, у них есть учителя свои. Эти учителя или один учитель, который контролирует этот процесс. Но приходит, вот, приходит какой-то новый человек. Он приходит, он хочет узнать, он хочет прийти к какому-то высшему знанию. То есть он проходит эту ступень. И так в древности было, что вначале определяли, когда строилась карта гороскопа, очень четко определяли, в каком направлении это делать. Сейчас это стало потихонечку возрождаться, потому что началась переходная эпоха к двапара юге. Но я хочу вам сказать так, что поскольку это сделано не в совершенстве, то вы должны, конечно же, использовать это в плане своих детей. То есть, опять-таки, сейчас без помощи астролога не обойтись. Только нужен грамотный астролог. Не такой, который скажет, что вы в прошлой жизни были там сплошь и рядом, там, когда сейчас спекулируют на астрологии, говорят, в прошлой жизни ты там был собакой, ты свиньей, ты был полубогом, ты был кинаром, ты был гандхарвом, ты был апсарой, там, и, в общем, это как сплошь и рядом. Только людей что-то нету. Вот все прямо откуда-то пришли. Вот. Надо, чтобы, в общем-то, нужно проверить. То есть реально астролог, он должен видеть эти вещи. Кармическая астрология – это важная вещь. Астрология не предназначена для предсказания. И более того, предсказание – это очень опасная штука. Потому что она… Я вам скажу так. Как только… Вот даже взяли, посмотрели, пусть это будет пальмистрика. Хиромантия – это гадание, а это пальмистрика. Посмотрели на вашу ладонь, знаки увидели, линии, там, какие-то этапы вашей жизни. И вы про это ничего не знаете. Вот если у вас есть страх, если вы чувствуете, что вы человек сватхистханный, пассивный в жизни, неуверенный в себе, лучше никому не давайте свою руку смотреть. И карты гороскопа тоже составляйте. Ни в коем случае. Потому что, когда вам сказано, вот вы пришли к такому человеку, он посмотрел вашу руку, построил карту гороскопа и сказал, у вас такие-то, такие-то, такие-то возможности. Это будет так. Так вот оно будет так. Потому что пока оно не сказано, оно может не проявиться. А когда оно сказано, все. Это все включение некого механизма. Поэтому, собственно говоря, астрологи, они родителям все рассказывали. Они родителям рассказывали и говорили, что вот этому ребенку нужно здесь такой-то ключ, на таком-то этапе такой-то. Когда он станет, уже пройдет вот это воспитание в системе, в роду, то есть он должен напитаться этой информацией рода, его нужно отдать в соответствующую школу. Эта школа должна иметь такой уровень, чтобы там была доминанта некая. То есть, если нет возможности отдать в школу с каким-то специальным уклоном, да, который соответствует раскрытию таланта, главного таланта нашего, то есть, или главного таланта ребенка, то тогда нужно дать, кроме школьной системы, найти какой-то, ну, не знаю, кружок там, или как там угодно называется, это какая-то группа, где будет у него наставника, который будет дополнительно обучать этому, чтобы он смог выйти в конечном счете на этот уровень. И, конечно, нужно еще и найти очень хорошего педагога, наставника. Это самое сложное в наше время. В России по той простой причине, что у нас учителя получают очень маленькую зарплату. И если там начальные классы, то совсем маленькую зарплату. У вас как? Тоже так же? Я так и думал. Маленькая зарплата. Плюс, что такое? Не просто маленькая зарплата, а еще, если, например, кто-то из учителей, а там происходит такая круговая порука. Если ты начинаешь, если ты приходишь, ты творческий человек, ты любишь детей, ты хочешь дать что-то новое, тебя лишают инициативы. Тебе говорят, по инструкции не положено. Вот ко мне пришла одна женщина, она биолог, преподает биологию в школе. Я говорю, интересно, а как же вы насчет Дарвина, теории, что мы произошли от обезьяны? Ведь где это потерянное звено? Его так и не обнаружили. Вы это знаете? Она говорит, знаю. А как вы в школе преподаете? Она говорит, преподаю, как и раньше. Что мы произошли от обезьяны. Я говорю, а почему вы это делаете? А она говорит, а если я не буду делать, меня уволят. А я говорю, ну и что? Что вы потеряете, кроме своих цепей? За свою нищенскую зарплату, которую вам платят. Ну, вы знаете, я не знаю, там может быть, там, у меня муж зарабатывает. Нельзя этого делать. Или учитель математики, арифметики, там, пусть, потом математики, там, неважно. Как преподается у нас знание математики? Это вообще никаких образов нету. Возьмите пифагорейскую школу, я уж не говорю про школу Гермеса Трисмегиста, просто пифагорейскую школу. Если бы вы прошли бы школу, или даже вот пришли бы там на неделю в эту школу Пифагора, то вы бы полюбили и математику, и геометрию вообще невероятным образом. Потому что там все построилось, ну, там каждое число был образ. И практически если... Ну, мы проводили такие занятия, так ради эксперимента мы делали эти занятия по образности цифр. После этого человек мог запоминать 10-12 значные числа, любые. Вот ему говорили, называли там 1, 7, 3, 5, 6 и так далее. Перечисляли цифры в любой последовательности. И он потом в точности их повторял. Это сразу, через неделю уже. А если он начинал тренироваться, то там, в принципе, он мог вообще огромное количество цифр запоминать. То потому что у него... Цифры в образы, их надо было только увязывать. Там два принципа. Каждая цифра – образ. И второй принцип – это связывание образа с другим. Также можно запоминать любое количество слов. Но опять-таки, если это знание ваше для вас мертвое, это бессмысленно, это трата времени. Оно должно быть живым. Меня иногда спрашивают, откуда вы так много можете помнить? Там, можете говорить часами. Вот. Я помню, это было много лет назад еще. Ну, вы знаете, часто приезжал в Ригу несколько раз в год и проводил лекцию. Однажды там я в каком-то зале, снимали тоже, я там говорил, а радиооператор сидел здесь сбоку. Вот. И я говорил. Это у нас не было таких перерывов больших. И мы так делали перерыв 10-15 минут, потом снова 10 минут. Так, и 8 часов. И потом он мне уже на часы показывает, что время. Я так думаю, вроде время, эти 8 часов так быстро прошли. И он мне он первый день слушал, второй день, третий день слушал. Потом мне говорит, слушайте, говорит, у меня такое ощущение, что если вас не остановить, вы будете говорить вообще. Я говорю, да, так и есть. Ну что, я вам скажу, что хорошая память? Нет, я не могу сказать, что хорошая память. Я могу говорить о том, что я просто является для меня живым. Потому что если я говорю на потоке, у меня рождаются эти образы, я их вижу. Я вам передаю, когда вы будете слушать это в записи, это будет просто болтовня какая-то. Ну, что-то я говорю. Но мне уже сказали, что ты зациклился на сексе сегодня. Слишком много об этом говорил, да? Надо прекращать на эту тему говорить. Не буду. Ну, может быть, завтра еще немножко, чуть-чуть. Там не обойтись тоже будет немножко. Надо будет о феромонах тоже напомнить. Ну, там просто будет в связи уже проводить различия. Но много уже не буду, я и так вам много этого дал. Надо же как, нельзя все рассказать. Знание полностью рассказано, знание потеряно навсегда. Поэтому, ну что, я там закинул огород, в ваш огород камень, а вы уж там пытаетесь теперь расхлебывать. Значит, что? Итак, момент, как определить. Вот здесь... собственно говоря, особых ключей не существует, хотя без помощи астролога бывает сложно. То есть астролог должен сказать родителям, вот эти вот у него места слабые, эти сильные, тут, вот тут недоработка. То есть это на самом деле называется работа по векторам. Работа по векторам, я так вам вкратце расскажу, кто знает астрологию, он поймет. То есть, если у вас в гороскопе есть планеты в изгнании, они обычно есть, то по этим планетам и идет система воспитания ребенка до наступления подросткового возраста. По планетам в векторах. Задача отработать планеты в векторах, потому что это является сильными сторонами, но они в скрытой форме. Тогда талант начинает раскрываться. То есть, задача этот талант раскрыть через систему образования. И поэтому должен быть нормальный педагог, учитель, наставник, как угодно называйте. Если в школе такового нет, значит, такое надо найти, ну, вот, в какой-то группе и ребенка оттуда отдать. Вот. Хотя уже и ребенком-то его называть. Вообще-то ребенком в русском языке принято называть до 5 лет. Ну, можно называть, конечно, ребенком. Но когда ребенком говорят, у меня вот ребенком проблема, можно ли я вас проконсультирую? Я говорю, а сколько ребенку лет-то? Представляя такого мальчика, там, 3-5 лет, а мне говорят, да, ему уже 32. Я говорю, как-то на ребенка он не тянет. Вот. Не надо, понимаете, это же программирование тоже. Не надо. Вы же унижаете, даже на расстоянии нельзя этого делать. Вот. Поэтому, собственно говоря, там идет работа по векторам. А если вам не ясно, как, что, почему, у вас есть люди, которые разбираются в астрологии. То есть, да, они могут подсказать вам. Там не нужно быть слишком каким-то специалистом большим. Вы можете и сами это изучить. Вот. Что такое планета в изгнании? Посмотреть в карте гороскопа там, да, и, в общем-то, понять. Ну, я приведу просто пример, маленький пример. Вот. Здесь уже смотрится не первая планета, а просто смотрится планета в изгнании. Предположим, планеты в изгнании окажется Уран. Он будет в созвездии Льва, а во Льве он в изгнании находится. И в созвездии Рака в изгнании. Ну, правда, сейчас у детей, конечно, он там не находится. Ну, вот скажем, мы как пример рассматриваем. Если он во Льве, то есть в изгнании, значит, это вектор развития. Первый, который, в общем, должен быть отработан вот в этом возрасте, в идеале, когда ребенок будет находиться вот периода от 6 лет до наступления начала, вернее, до начала половой зрелости. Ему в этом нужно помочь. Значит, Уран – это, в общем-то, ясновидение в первую очередь. То есть, что такое ясновидение? Это способность подключаться к вселенскому интернету. Вот пользование интернетом обычным, оно разрушает способность подключаться к вселенскому интернету. Это значит посылать запрос и получать ответ. Вот, вот ответ в какой-то форме или какого-то символа, лучше в форме какого-то образа. Это одна сторона, но это не все. Вторая, то есть это, в общем-то, способность принимать других людей такими, как есть. Или события такими, как есть. Вот учить надо так. Это, в общем-то, дружелюбное настроение к другим людям. Это, в общем-то, способность для... Почему это важно в этом возрасте? Потому что в этом возрасте, это естественно, в этом возрасте общение с другими на равном, оно естественно. У нас появляется много друзей в этот период, очень много друзей. И действительно, мы их воспринимаем как друзья. Потому что мы принимаем их такими, как есть. Они могут быть хулиганами, даже некоторые нас могут там побить иногда. Но мы их простим, и мы их примем. Взрослый не может не простить. Понимаете? То есть это если брать по Урану. Там, если брать, там, я не знаю, к примеру, по Сатурну, то есть, значит, здесь что? Тут нужно формировать внутренний стержень, стратегические вещи, там, стратегический интеллект, какие-то дальние цели формировать. Вот. Твердость характера, умение выделить главное, ну и так далее. То есть это же, в общем, в каждой ситуации. Но если вы сами не знаете законов астрологии, то это, в общем-то, вам, вы можете об этом и почитать, или обратиться просто к профессиональному астрологу. Профессиональный – это астролог, который, в общем-то, живет за счет этого, понимаете. Ну, есть и астрологи-любители такие, знаете. Ну, не любители, а для них это является частью. Вот, например, В аюрведе, если вы астрологию не знаете, вы не можете быть юридическим врачом, потому что там диагностика, она основана на этом. Вы не сможете понять причины, тонкие причины заболевания, если вы не знаете астрологии. Но астрология именно, не просто астрология, а именно кармическая и медицинская, то есть там нужно знать эти направления. Ну, невозможно изучить кармическую медицинскую астрологию без знания общей астрологии. Вот и все. Я просто говорю. Но когда меня, например, просят, говорят, вы же врач, там, допустим, вы же можете провести консультацию чисто астрологическую. Я говорю, что чисто астрологическая консультация занимает минимум 3-4 часа. Медицинская консультация занимает у меня где-то часа полтора-два максимум. Ну, бывает сложный, очень сложный случай, тогда и 3 часов мало бывает. Но это редкость. Поэтому у нас есть астролог в центре. И если надо, он и будет и 5 часов консультировать. Потому что, извините, тут вам нужно рассказать всю вашу программу. Не предсказание сделать. Поймите, глупо предсказаниями приходить, просите. Ну что там у меня будет на следующий год? Скажите-ка мне, пожалуйста. Тогда есть опасность, если вы человек... будете такой сватхистханой, то у вас будет так. Если вам, понимаете, ну, если вы не сватхистханы, может и ничего, потому что, как говорят, мудрый человек, если ему предскажут что-нибудь нехорошее, он сделает все, чтобы это не случилось. А глупый человек сделает все, чтобы это произошло. Понимаете, да? То есть это создание фактически себе, то есть вы создаете себе некий магнит уже разрушительный. Вместо того, чтобы сопротивляться, вместо того, чтобы исправлять, вы будете себя еще больше кривить. Вот и все, я только про это говорю. Итак, вот этот момент, он должен быть найден, и он должен быть компенсирован. Посмотрите карту гороскопа своего ребенка, посмотрите, и если не знаете, обратитесь к астрологу, он подскажет, как отрабатывать по... планеты, которые находятся в изгнании. Эти планеты надо сделать сильными, потому что они изначально у них слабые, а нужно пройтись по векторам. Просто по векторам и сделать их сильными. Вот эти вектора лучше всего в этом возрасте делать. Теперь это мы еще не дошли до полового. То есть прежде чем мы дойдем до разбора подростков, их проблем, потому что это самый сложный момент для всех. Я немножко вернусь назад к вопросу беременности, да, и напомню, что во время беременности, кратко, потому что это подробно описано в моей книге, ну, у многих из вас она есть, у кого нет, она продается здесь, там подробно описаны 4 стадии рождения, 4 стадии смерти, кому это хочется, он может. Есть эта информация у Станислава Грофа тоже в той или иной степени. Кстати, в общем-то, эта информация, она была, как ни странно, признана даже современными гинекологами. Вот. В частности, по вот этой статье. Она вышла как статья вначале в нашем журнале. И когда она попала в руки заведующему кафедры Военно-медицинской академии акушерства и гинекологии, то с этого момента он отдал приказ, чтобы ее использовали, включили в учебный план и сказал, что эта статья, она позволяет действительно научиться правильно понимать, что происходит, и использовать эту информацию, знание это. Так что эти 4 стадии рождения, это, в общем-то, информация, которая действительно очень четко проверена, отслежена. Там, если по проблемам смерти, там немножко посложнее, потому что мы формируем свой мир, то здесь-то как раз это уже то, что не вызывает никаких сомнений. Там, да, там существует момент, когда мы находимся в состоянии, ну, внешне, вот эти первые 3 месяца мы действительно там, когда наступает зачатие, мы отключаемся от материального мира, то есть и мы попадаем в контакт, поскольку душа, она просто путешествует в своем сознании, но сама она находится в причинном океане. Вот. И в этом причинном океане она приходится прикосновение с Брахма-джоти, вот с этим разряженным пространством, где есть према, и она начинает напитываться. Первые 3 месяца она просто находится как на берегу этого океана, и она вот напитывается этой энергией према, как аккумулятор заряжается, потому что живое существо не может. И наше тело, вот это, которое отождествляется с нашей душой, с нашим я, атма-шарира, которое никогда ни при каких обстоятельствах не будет утрачено, оно должно получать подзарядку при каждом воплощении. И вот эта подзарядка, она происходит в эти первые 3 месяца. Из-за того, что сознание не присутствует в этот момент в эмбрионе, но это не значит, что разрыв связи нету, но сознание там не присутствует, поэтому некоторые такие эзотерики, они подумали, что душа, она просто в этот момент ее нету. А и она там есть, она находится, но она просто свое сознание переносит туда, вот в этот океан Карандакашая, на его границы, в связи с Брахмаджоти. И насыщается. Это очень состояние, которое никакие наслаждения в материальном мире не могут быть сравнимы, потому что там она пьет чистую любовь. Чтобы ей хватило на всю жизнь. Поэтому зарядка происходит это. И поэтому, когда происходит аборт, то аборт – это ощущение, когда вас просто взяли и выбросили из какого-то приятного состояния, понимаете? Или вы там, даже вот если привести такой пример, что вы спали, вы очень сильно устали, вам дали поспать, и вы там уже нежитесь, и вам хорошо, и сны снятся хорошие, вы летаете во сне, да? И вдруг вас кто-то резко будет, причем не просто резко, а сбрасывает с кровати, бьет ногами, понимаете, выбрасывает на улицу на мороз. Вот это примерно, или на какую-нибудь помойку, на свалку. Вот это примерно то же самое, что испытываем мы, когда нас выбрасывают из лона матери. Это страшная боль, сопровождающая невероятными совершенно страданиями. То, что я привел пример, это лишь даже какая-то тень от того, что реально испытывает ребенок. Но когда проходят эти 3 месяца, он начинает все воспринимать в этой океанической стадии, он начинает воспринимать все уже через чувство матери, у него сильная связь, он с ней, и любые ее вибрации, любые ее мысли на нем отражаются, да, то есть он, в общем-то, мы говорили об этом с вами раньше, что боль матери и боль его, и это все приходит в мыслеформу, он все видит. Если мать делает что-то нехорошее, он видит этих монстров, которые нападают. Если наоборот, у нее мысли возвышены, то и ангелоподобные существа. Если она пьет алкоголь там, или курит, это подобно тому, как загрязняются водоемы, и эти рыбы там, и прочее, или там даже киты, они выбрасываются оттуда. То есть происходят страшные вещи, страшные страдания. Поэтому беременность может быть очень счастливым периодом, может быть, ну, не беременность, а нахождение в лоне матери. А может быть для ребенка счастливым, а может быть адом. Тоже такое. Он полностью зависит от ее, от нее. И он может учиться тоже многому уже от своей матери. Если мать будет что-то ему говорить, с ним разговаривать, он будет все это понимать, запоминать. То есть можно уже чему-то учить. Можно даже не говорить вслух, можно просто мысленно говорить. Он все будет это воспринимать. Потом, перед уже когда вот, смотрите, должны произойти 2 еще этапа. То есть это когда начнутся родовые схватки. И в этот момент действительно происходит нечто подобное Армагеддону, потому что проигрывается ситуация, что родовые ворота закрыты, а, в общем-то, ребенок думает, что все, наступает конец. Это проигрывается ситуация смерти в этот момент. Что вроде бы все, мир рушится, в котором ты привык. Худой был мир или хороший, но все равно это мир, к которому мы привыкли. Да? И тут вдруг начинает все разрушаться, как землетрясение. Схватки эти, и мы не знаем, что там будет, что он будет, потому что ребенок тоже утрачивает память, он не помнит в этот момент свое прошлое воплощение уже. Вот, потому что это настолько страшно, боль такая невероятная, то есть он утрачивает эту память. Хотя считается, что не полностью, то есть все равно какая-то часть памяти сохраняется даже после появления на свет, и она еще сохраняется первые там 3 месяца, 3-4 месяца после рождения она еще сохраняется. Но уже частично от этого боли, от этого шока он ее утрачивает. Потому что здесь он не знает, как ему деться. Ему приходится терпеть. Вот. И потом уже, когда открываются родовые ворота, у него появляется выход, то есть стремление к свету. Это то же самое и проигрывается, когда мы умираем. Потому что когда мы умираем, то же самое. То есть вначале мы в шоке, мы оглушены. Вот эти 9 дней, то есть это же страшный период, потому что, ну, если нам не помогают, а что сейчас чаще всего что происходит? Какофония звуков оглушает, звук-то в эфире передается, оглушает какофония звуков, потому что чувства воспринимаются уже не через органы чувства, а Так, напрямую. Поэтому любые мысли мы слышим как звуки. И они глушают нас, потому что все, кто о нас думают, мы все это слышим. Потом есть другие умершие, которые тоже в панике. Мы все тоже в панике. Мы видим их образы. Мы видим такие вещи, которые мы не видим сейчас. Мы одни от нас скрыты. И мы видим тонкую материю в этот момент. И видим духи, духов и добрых, и злых. Это тоже. И мы все время мотаемся, нас все время дергают, потому что кто о нас думает, мы должны туда отправиться, в это место. Тот человек подумал, мы туда отправились, другой туда. Кто больше думает, тому как магниту мы притягиваемся. Мы ничего не можем сделать. Мы думаем, почему у нас, я не хочу идти к этому человеку. Например, человек какой-то, может быть, он был наш враг, он думает, а, хорошо, наконец-то он помер. Вот. И он о нас думает, а мы к нему идем. Мы не хотим к нему идти, а он, наоборот, так сказать, даже, может, кому-то рассказывает об этом. Да? Вот. Может быть, даже он стал причиной нашей смерти. Может, он заказал киллера, да, или сам убил. И вот мы там, так сказать, все это рядом. И ничего не можем сделать. Мы можем воздействовать только на его сознание, а физически воздействовать мы не можем. Вот так же во время... А потом, когда открывается коридор на Питрилоку, когда... Вот этот канал идет. Мы уходим через Луну, потому что уход через Солнце, это уже означает выход на более высокие миры. Пхуварлока, Сварга, Махарлока, Джнаналока, это высшие миры, уход через Солнце. А если через Луну, мы идем на Питрилоку, то есть мы идем туда в коридор ожидания. Открывается этот канал, и ангел-хранитель нас ведет за собой. А как он выглядит, ангел-хранитель? У каждого он по своему образу является, понимаете? Он же его тоже образ принимает какой-то. Поэтому кто-то старичка какого-то видит, кто-то даже животных каких-то видит. Поэтому разных народов мира даже описывались по-разному эти ангелы, как проводники. Кто-то, кто очень сильно боится, что там ожидает, он может увидеть даже страшный образ этот. Ангел он может принимать для вас. Но на самом деле, потому что он завязан с какими-то девами, упадевами, поэтому у них же тоже разные образы. Но как мы их будем индивидуально воспринимать, зависит от нашей подготовки. Если мы подготовлены, это легче. Но все равно тяжелый момент. А вот дальше, когда ребенок прорывается, вот этот выход, родовые ворота открылись, то, в общем-то, он проходит, в нем развивается эта воля, умение бороться, и потом вот выход на свет разрезается пуповина. Но... Смотрите, вот этого этапа часто может не быть, потому что как только начались схватки, вот сейчас принято, если даже бывает медицинские показатели на то нету, а просто там есть другие какие-то показания, или просто женщина не хочет там терпеть боль. Она говорит, я хочу там, вот и предлагают гинекологи сейчас в Европе и в Америке делать кесарево сечение. Ну, чтобы не испытывать этих страданий всего, пожалуйста, кесарево сечение, все. Делают кесарево сечение. Я вот в Литве, когда проводил этот семинар, мне там прямо люди говорили в зале, говорят, а вы знаете, у нас уже тоже кругом стали это делать. Мне там гинекологи были, ходили на эти лекции, они говорят, да, а у вас тоже, да, уже стали делать. Вот. То есть женщины не хотят терпеть эту боль и кесарево сечение. А смотрите, что происходит. Когда кесарево сечение делают, то есть такая пуповина, то есть физическая пуповина, понятно, ее разрезали. А вот эта тонкая пуповина, ее называют серебряная нить, она связана с Питри чакрой. А Питри чакра, она встроена, соответственно, в мир Питри, коридор ожидания. И она связана с нашим родом, там хранится родовая память. И если ребенок рождается через кесарево сечение, то две вещи теряет. Первое, он теряет и у него вот эта способность к борьбе, ну не то, что она полностью теряется, но она ослабляется очень сильно, минимум на 50%, а то и больше. Вот, он может, потом ему может просто проявляться в нем такая сватхистханность какая-то, или манипурность будет, но слабо выраженная, то есть ему будет трудно бороться. Он будет бояться, страхи могут быть какие-то. Или он будет бороться только тогда, когда препятствия будут не очень сильные. А так будет опускать руки. Даже вот опасность ему грозит. То есть можно защищаться или можно убегать. А он будет парализовывать страх. Потому что он не прошел эту стадию. Но и другая вещь более страшна. Это то, что повреждается эта серебряная нить. И в этом случае связь с своим родом, и с, ангел, с ангелом-хранителем рода, она работает в одностороннем смысле. То есть мы не можем, то есть впоследствии этот ребенок, когда вырастет, он не сможет входить в контакт со своим ангелом-хранителем рода. То есть он будет получать только односторонний. Например, сбрасывается с рода какая-то информация, положительная или отрицательная, но воспользоваться ею реально будет очень тяжело. Ее можно восстановить. С помощью Мармавиди, да, в Мармавиди есть специальная методика, которая позволяет восстановить эту пуповину, но это уже такая работа, я бы сказал, ювелирная. Поэтому, если кто-то родился через кесарево сечение, ему нужно восстанавливать эту нить, потому что она еще нужна в том случае, когда мы умираем, то... Если эта нить, она работает очень четко, то у нас ангел-хранитель, используя эту нить, нас хорошо проводит. То есть мы уходим поэтому в наш коридор ожидания на Петрилоку. А если нить повреждена, то душа может путаться в потемках. То есть там появляются эти тупики, и, в общем-то, она может там где-то, в общем, даже зависнуть вот в этом плане более тонком, эфирно-астральном. И переход. Это тяжело, это просто увеличит страдания. Вот и все. Поэтому вот эти кесарево сечения, если на это уж совсем нет каких-то медицинских показаний, категорически нельзя делать. А если все-таки есть, тогда нужно потом это исправлять. И чем быстрее, тем лучше. Вот. Ну, в принципе, мы, конечно, это можем тоже помочь этим людям. Но всем помочь. Столько людей сейчас рождаются кесаревым сечением. Мы готовы обучать людей, да, мы готовы им давать, но люди же не хотят делать ничего. Вон, 500 человек у меня где-то, и когда я получил разрешение обучать Марме, то есть у меня было разрешение, потому что Говиндачарья, он говорил, так, у тебя есть там твои ученики в центре, они работают, врачи, ты можешь им передать это знание, но дальше никому, только после моей смерти. И поэтому после 2003 года, вот, когда уже его старший из его учеников дал мне это, ну, позволение, посвящение, как оно и было обещано, вот, то я с тех времен стал преподавать Мармавидию. И я ездил, преподавал ее, и что? 500 человек примерно прошло, я посчитал, примерно 500 человек прошло обучение Мармавидии. Но это первая ступень, а их 4. Вот. Четвертая ступень — это уже мастер. Я не прошел сам четвертую ступень, там есть свои условия. Но смысл заключается в том, что я думал, что даже говорил и даже обещал, что, ну так, по моим представлениям, потому что в моей жизни так было, что прошло 2-3 года где-то, и меня уже там 2 с чем-то года, и меня, я уже прошел вторую ступень. А прошло, смотрите, сколько лет. И за это время, вот только вот где-то к этому году, я насчитал 8 человек из этих 500, которые могут сейчас обучиться второй ступени. Всего лишь-то. А только на второй ступени можно восстанавливать эту связку с Питри. Это очень серьезная работа, это не уровень первой ступени. Вот. Так, более того, я могу сказать, что после обучения где-то человек, ну, половина людей, они вообще даже не пытаются работать, ничего не пытаются делать. А те, кто пытаются, ну, может, не знаю, может, из этих 500 100 человек пытаются что-то, кто-то как-то. Потому что многие начинают делать, ну, думают, надо сочетать спрос с каким-то массажем, и спекулируют. Не понимают, что марма, она достаточно. Она достаточно. И если только марматерапией заниматься, то я имею в виду в плане прикладном, конечно. Никакие не нужны ни массажи, ни мануальные терапии, ничего остального. То есть марма-массаж, иглоукалывание, это вот специальная система тоже. Герудотерапия, пчелоужаление, энергохирургия, вот эти 5 направлений, они имеют просто свои ключи. Поэтому я так решил, думаю, ну что я буду всех обучать подряд? Наверное, просто. Потому что каждое обучение даешь человеку возможность, а он потом не делает ничего. Вот. Вроде людей, да, как-то люди хотят на словах, а на деле нет. Да это так везде. Так, вот это я просто хотел сказать о том, что связано. И что касается того, что воля не будет развита, вот этим детям им нужно всем проходить спецподготовку. Специальную, да, это специальная подготовка, где будут и боевые искусства, и развитие воли, и умение постоять за себя, но это будет уже в жесткой атмосфере. А представьте, что этого ребенка первая планета Луна. То есть тогда это можно сделать только, когда он уже ну, после 6 лет, не раньше. До этого жестко с ним работать нельзя. Да и потом тоже с ним не так просто. Ну, в общем, все равно возможно. И вот наступает период, пожалуй, самый сложный. Самый сложный. Самый сложный, я бы сказал, прежде всего для родителей. Потому что этот период, который мы называем периодом полового созревания, начинается он по-разному. У девочек это время наступления месячных, а у мальчиков это время появления либидо. Вот. То есть в любом случае у девочек и у мальчиков, они, конечно, сейчас смотрят телевизор, фильмы, там, книжки читают, слышат что-то от своих там, более старших, может быть, товарищей. Но у них происходит что? Они могут даже стесняться друг друга, все. Но вот этого чувства реального нет, пока не началось половое созревание. Сколько оно будет длиться, половое созревание? У кого-то 10 лет, у кого-то, может, 15 лет. Период, пока он не завершится. И только лишь потом, после этого полового созревания, что-то начнется в жизни. В этот момент происходит как раз формирование систем в организме, гормональных, очень важных половых систем, они несут анаболический такой характер. И меняется видение мира, то есть весь мир делится. Вот начинается видение этой мужской и женской энергии. Начинается видение разделения, понимание, в чем есть разница. И, конечно же, тогда начинает это самое время, самое благоприятное время, когда может формироваться чувство любви. А тут надо понять, что все подростки, они по своей сути являются идеалистами и романтиками. Все. Ну, может, за редким исключением. В основном все идеалисты и романтики. Идеалисты – это значит, что они будут идеализировать не только какие-то социальные отношения, но и идеализировать личности. Вот им кажется, что этот человек, он очень хороший, то они с ним познакомились. А потом разочарование наступает, это страшная боль, страшный стресс. То, что не будет стрессом для человека, которого завершилась половая зрелость, он просто это воспримет. Ну, неприятно, неприятно. Кто-то подвел, кто-то предал. То для подростка, человека, который вошел уже в период полового созревания, мы называем подростками, да, для него предательство ли, или обман, или еще что-то, для него это страшная боль, страшная боль. Идеализация идет всего. То есть, если подросток попадет в какую-то религиозную школу, это уже становится очень опасным, потому что он станет фанатиком. Вот. Он станет фанатиком, там неизбежно, ничего не делать. Потому что он идеализирует эту систему, значит, он будет верить фанатично в это. Не зря этим пользуются разные лжеучителя, вот, и они используют этих подростков. Вспомните хотя бы то самое белое братство, которое было в 90-х годах. Помните, да, это белое братство? Этих подростков довели до того, что они хотели сжечь себя в Киеве. Да, их собрали там тысячами. А до этого они ходили там везде, это самое. Вот. Это же, в общем-то, пока очень было показательно. И таких очень много было случаев, когда именно вот подростков использовали. Именно использовали. Вот. Конечно, если подросток попадет в нормальную школу, хотя раньше всегда считалось, что для того, чтобы ты выбрал какую-то религию, для себя какой-то путь, да религии-то, собственно, не было, школу, это тоже, для этого тоже была необходима помощь родителей. Но только было уважение к родителям. Оно было, оно существовало. А как это было? Ну, вот сейчас я это постараюсь тоже объяснить, почему. Конечно, романтизм невероятный, такой, который, в общем-то, и... Даже те, кто подростки многие, они влюбляются, и у них вот эта вот склонность появляется к поэтичности такой. Стихи даже пытаются писать, даже если не умеют, но все равно пытаются. И что-то все тянет к чему-то необычному, прекрасному. Но что важно нас вот в этих отношениях в отца или раз, о которых мы говорим. Вот смотрите, до 6 лет. Ребенок был как глина. И даже если вы его кривили, ломали, пытались из него вылепить не то, что он есть, вырастить не то дерево, которое есть, он подчинялся. Он вас любил, Самая сильная любовь проявляется со стороны ребенка именно в этом возрасте. Он вас любит без всяких причин. Это беспричинная любовь. Вы его отец, мать, вы его дедушка, бабушка. Он вас будет любить. Он будет вас любить. Неважно, он может вам что-нибудь и сказать такое, и поплакать, и это. Но он будет все равно вас любить. Он вас будет принимать такими, как есть. И если с вами что-нибудь случится, не дай Бог, для него это страшная боль будет. Вы можете его там отшлепать, и он скажет, там что-нибудь вам такое, там, или просто обидится, будет реветь, там истерика будет. Но все равно он будет любить. И пройдет несколько минут, он будет уже смеяться, улыбаться. И потом придет, когда вы будете приходить домой, он будет бежать к вам на руки и говорить, мама, папа, обнимать вас. И в этот момент и у вас будет раскрываться сердце. Взрослым, он, ведь, как говорят, есть книги, в которых пишут, ребенок, он там якобы вампир. То есть он живет за счет энергии взрослых. Да какой он вампир? У нас, мы уже, может, о любви-то забыли, а он нам эту любовь возрождает. Он ее дарит нам. Он, какой бы ни был там суровый папа, но когда ребенок приходит, он приходит с работы, он бежит, папа, он маленький еще, 2-3 года, бежит ему, прыгает ему на руки, хочет на руки обнять его. Какой даже, ну, даже самое-самое сердце это каменное дрогнет здесь. И он несет эту любовь. Но что происходит потом? Потом начинается сопротивление. Если вы его ломали, если вы его корежили, то потом он начинает, вот в этом, потом, когда он в школе появляется, там уже он общается, у него уже другое, начинается уже интеллект начинает развиваться, он начинает думать, так, почему со мной это делали? И в этот момент вы можете еще его исправить. То есть, если вы в этот момент позволите ему действовать, в общем-то, в каком-то смысле. Ну, опять-таки, я говорю, что лучше всего, как это было в древности, подключить к какому-то наставнику. Важен здесь наставник в этот период, очень важен. Пусть это будет не учитель в школе, а пусть это будет... Хотя я говорю, это социальная действительно проблема. Если бы... У нас же почему нет нормальных учителей в школах? Потому что в школах платят маленькие деньги. И если бы платили учителям большие деньги... А им стоило бы платить большие деньги, то это же с чего начинается вся жизнь. Вот. То тогда им не надо было уходить куда-то. И, конечно, дело не только в деньгах, а дело в творчестве. Им нужно дать свободу творчеству. Поэтому мы должны быть, по идее, везде частные школы. И они не должны быть такими многочисленными. Просто понимаете, с частными школами опять-таки проблема. Ну, создали частную школу. А диплом скажут, ну диплом не котируется. Не признаем, государство скажет, мы не признаем ваш диплом. Вы можете там все что угодно преподавать, но мы не признаем, и все. И поэтому куда деваться? Ну уходят эти люди в другие профессии, или уходят там в университеты, хоть как-то, что-то, какая-то перспектива там. Начинают там и наукой заниматься, еще чем-то. А талантливые люди... Вот так. Ну и, конечно же, потом, когда наступает уже подростковый возраст, вот если вы ломали, у вас есть последняя возможность сохранить эту любовь. Вот то, что было с вопросом связано, когда я сказал, что не верю. Понимаете, можно любить, а как сказать, что не любить? Бабушка, которая не любит свою внучку, но она могла ее ломать. С любовью, можно с любовью. Например, можно любовь давать силой. Сказать, ну-ка, внучка, съешь супчику. Съешь супчику, я тебе сказала. Понимаете? С любовью, да. Ну, там еще что-то. То есть можно вот так, вот таким... Ну, я, конечно, не знаю, как там. Надо в каждом случае разбираться. Но когда я разбирался в этих ситуациях, то есть, в общем-то, всегда вылезали эти вещи. Потому что мы их не осознаем. Человек-то не специально, не знаешь, человек такой злобный. Но именно вот это подавление, оно идет. Навязывание своих идеалов. И ребенок это принимает, но он это не забудет потом. Вот потом, когда он станет, он начнет огрызаться, в период где-то 6 лет, примерно, до наступления половой, ну, как наступит половая зрелость, все. Тут вы уже ничего сделать не сможете. Вы его можете ругать, вы можете его ломать, но вы ничего с ним уже не сделаете. Потому что есть еще одна вещь. Подростки, они еще, у них нет мудрости, мозгов еще нет-то нормально. У них же нет жизненного опыта. Но они хотят быть уже личностями. И они чувствуют несправедливо. Мы должны быть личностями. А личность, мы с нами должны разговаривать, как со взрослыми. А родители говорят, это нельзя, то нельзя, все нельзя, делай вот это, не ходи там, там это, то все перечисляют. А он думает, ага, я все сделаю наоборот. Мне говорят, что курить плохо, я буду курить. Мне говорят, наркотики нельзя, я буду наркотики принимать. Мне говорят, там водку нельзя пить или там вино, я буду пить. Мне говорят, ночью не гулять, я все равно буду гулять. Родители будут плакать, орать, ругаться, все равно буду делать. Все равно буду делать. Вот все равно, вот сделаю им. Вот так. Потому что я же личность. Я же хочу поступать по-другому. А если вы понимаете, то есть здесь период, это период, между прочим, ну, который, где проигрывается очень сильно планета Уран. То есть, вот мы говорим, что в отца ли раз, а там отношения вроде как неравные. В том отношении, что это вообще как весы. Вначале вы влияете на своих детей, пока они маленькие, пока они там дети, потом они уже там переходные, подростки и так, помогаете им. А потом, когда они достигают уже среднего возраста, они начинают вам помогать все больше, больше, больше. Мы с вами стареем, они начинают помогать. Если так все нормально, если у нас нормально сложились отношения. То есть весы. То есть таким образом происходит обмен этой любовью. Это есть в отцале раса. То один важнее, то другой важнее. Когда мы старики, то они вроде важнее. Но при этом они нас будут уважать и любить. Но если мы не допустим одну ошибку, которую современные люди в 95% случаев совершают, когда наступает подростковый период, а ребенок сопротивляется, они начинают срываться, подавлять их, ломать. Именно в этот момент начинаются скандалы. И этот момент именно могут нам сказать, что я тебя ненавижу. Понимаете, сказать, что ты дура или дурак. Ну, я помню, с отцом дрался. Представляете? Ну, в общем-то, если что, отец, нет, он раньше меня не, так особо не бил. Мать могла руки распустить. Но я-то потом уже, когда мне было 14 лет, я же занимался вовсю уже боевыми. Ну, и отец однажды там полез на меня, там что-то я его разозлил. Он как начал там на меня руки распускать, а я его ногами. И все. Один раз попробовал, второй раз понял, что не, уже со мной не справится. То есть меня уже вот так вот не... Он говорит, как ты можешь отца бить? А у меня что? Я говорю, а ты сам не начинай, я тебя не трону. Все, вопрос закрыт. Че там мне, допустим, лишить чего-то? Ладно, лишай. А все равно, я могу уйти и не ночевать, и все. Да вы вспомните себя. Че там говорить? Вспомните себя. Какие вы были в подростковом возрасте? Все равно делали, что хотели. Просто кто-то втихаря делал, а кто-то нет. Понимаете, большинство втихаря от родителей, чтобы родители не узнали. Втихаря, но все равно вы своего добивались. Только думали, черт побери, почему меня так вот? А я, вот я могу сказать, я помню, как я мечтал вообще из дома куда-то переехать, что-то самое... Куда-то от родителей жить, подальше от них. Потому что я хотел этой свободы. Почему я хотел этой свободы? Потому что родители мне не разрешали это. А это, наоборот, говорили, надо, ты должен делать. А я не хотел это делать. И так каждый. Но что происходит в этом случае? Происходит такая ситуация, что вы теряете авторитет. И вы теряете... Охлаждаются отношения. Постепенно происходит так, что он, то есть, да, ваш сын или дочь, да, он к вам уже, или она, а он начинает остывать. То есть эта любовь, которая была, она как вот между мужчиной и женщиной, она начинает охлаждаться. Ведь это проверка, между прочим, серьезная проверка. Она начинает охлаждаться. И вот здесь, в этот период, это отношение в отцале раса, да, почему она охлаждается? Потому что вы становитесь чуть ли не врагом номер один. Вы агрессор. Вы не даете развернуться свободе. На улице, пожалуйста, там есть компании. Даже учителя, уже на подростков особо, ну, могут ругаться там, в старших классах, да? Могут ругать вас, но вы там, у вас своя компания, что вам там? Вы учителю и кнопку можете там, и поджечь что-нибудь, и бомбочку подложить. Чего только не придумывали, я помню, в школе мы. Как над учителями бедными издевались. А они говорили, они взывали к нашей совести, то есть к нашим ангелам-хранителям. А нас веселуха была. Чего мы только не творили, я вспоминаю, мне так стыдно сейчас. А тогда было, знаете, это уважуха была среди своих. Чего ж мы только там не придумывали. Поджигали бомбы какие-то, еще что-то, приборы. Просто устраивали, вредили откровенно, понимаете? Вот просто откровенно вредили. Вот придем там, в школу неохота идти, контрольная. Ну, сейчас-то проще, сейчас сразу там звонят, говорят, заминировано. Но в то время бы никто не поверил, что заминировано. Да и мы как-то до этого бы не догадались. Это сейчас заминировано, это сплошь и рядом. А мы тогда, знаете, что делали? Там несколько дверей в школе. Мы берем этим гвоздиками со свинцом, забьем, и все. И идем там, смеемся, все, уходим. А потом там ключами народ. А толку-то? И все. И какая там контрольная? Все отменяется. Но все равно она потом будет. Но веселуха-то какая? Мы же сорвали уроки во всей школе. Попасть-то туда нельзя. Ну, пока там они взломают, пока разберутся. Ну, порча школьного имущества. Вот такое вот было. Ну, то есть, как в школе уже ничего. Уже школа влияние уже на тебя не окажет. Только никогда не вредили. У нас была учительница одна по литературе. Вот она была настоящая. Но она в «Белая ворона» была, потому что... В школе она, собственно говоря, и год проработала. Она молодая была, она с нами как с друзьями была. Мы с ней приходили, как на исповедь к ней. У кого-то несчастная любовь, у кого-то что-то. В 9 классе она была. Вот в тот период все произведения, которые были, ведь в школьной программе как? Все так преподается, что эти книги потом читать не хочется. Заметили? Я вот те книги, которые у нас преподавали, я их и не читал. Только вот когда она вела, это было интересно. Потому что для нее это действительно это был образ. Вот этот урок, вот этот все, и там каждый раз он был необычный, а ничего не повторялось. И она говорила, вы можете высказывать любую точку зрения. Почему вы соглашаетесь там с Пушкиным, там, с Лермонтовым или еще с кем-то, или с их героями? Почему вот принято считать, что они положительные? Да они не положительные герои. И кто-то говорил, почему положительные? Она говорит, давайте решим. И вот там разбивались все на группе. Одни защищали их, другие это, но она хотела, чтобы это все... И мы готовились, мы ждали этого урока, мы с нетерпением, понимаете? Просто ждали. Вот у нас она была... Это вот как фильм, если смотрели, такой старый был фильм «Окно в Париж». Как этот преподаватель был там музыки. Вот это то же самое. Вот она такого же плана была, творческий человек. Ей было все равно... Но, видите, ее сломали и выпихнули в итоге. Потому что она не вписывалась в те инструкции. Она не вела по инструкциям. Но все равно, и поэтому, но никогда никто по отношению к ней вообще даже не подумал бы что-то сделать. А почему? Все ее любили. Все ее любили и уважали. И более того, шли и раскрывали свое сердце. Потому что родители скажут, это не это плохо. А к ней придешь, она с тобой как товарищ. Вот она тебя принимает такого, как ты есть. Ну, представляете, вот она учитель, да? Ну, старше она была, ну, лет, не знаю, меня, на 10, наверное. Молодая она, в общем, достаточно, ну, лет на 10 старше все равно. В 9 классе. Я влюбился, и что? Я влюбился, а девушка из нашего класса, которая была влюблена, она меня отвергла. Первая любовь была. Ну, она, у нее был другой там молодой человек. Он сразу стал моим врагом. Я же, понимаете, я же говорю, подростки-идеалисты, они, тот, кто это, значит, враг. А он мне ничего плохого-то не делал. А я его возненавидел сразу же. Вот, понимаете, потому что он вот... Хотя он-то уже с ней встречался до меня, до того, как я влюбился. А я вот, понимаете, все. Вот, и я за ней ухаживал, и все, она все. Меня вот нет, и все, нет, и все. То есть целый год добивался. Ну, потом все-таки добился. Но в тот момент, пока я ходил несчастный, страдал. Знаете... Я же не мог раньше родителям. Родители только говорили, почему ты не ешь? А я в ванной закроюсь и сижу. И там стихи сочиняю. Вот. И я прихожу. А кому мне спросить? Я не знаю. Своих товарищей. Они тоже не знают. Они тоже дураки такие, как я. Чего у них спрашивать-то? Ну, дают там советы там тоже всякие. Ну, что они там советы? То один тоже влюбится, то другой. Тоже проблемы. То несчастный. Кто там самоубийством хочет покончить, если что-то не так. А тот говорит, да плюнь там, все они такие бабы, и все, найдешь другую себе. Ну что, а что они могут сказать, они же такие же балбесы. И я пошел к ней. А получилось просто, у нас какой-то был вечер, там у кого-то день рождения, мы ее приглашали, она часто приходила, мы с ней танцевали, я у нее спросил, как вот мне, я ей рассказал, я прям, мне некому было рассказать вот так вот все, я ей рассказал, говорю, что делать. То она мне прямо сказала так, и говорит, вот перечитай «Женитьбу Фигаро», там, да, и выпей бутылку шампанского. Я же тогда не знал, откуда даже эти слова. Ну, просто она мне говорит, ну, Фигаро, я думаю, ладно, а бутылку шампанского. Представляете, учительница, я говорю, всю бутылку, она говорит, а что, нормально, всю бутылку. Возьми книжку, возьми бутылку шампанского и давай. И говорю, что, поможет? Говорит, уверяю, сама в такой ситуации была. И что, помогло, вы знаете. Легче стало на какое-то время. Но сам факт, представляете, учительница, понимаете, которая предлагает ученику такую штуку сделать. Выпить бутылку шампанского. Ну это как? Не, а я спросил. Это образно? Она говорит, нет. Не образно. Вот... Нет, да я просто сейчас о другом говорю, что у нее не было вот этого, каких-то, понимаете, рамок. Она могла вот так человеку сказать, через сердце, спокойно. Ей было все равно, что там. И никто от нее не скрывал. Кто-то у нас там покуривал, там, особенно девочки, если они там вообще стеснялись, даже мальчиков, извините меня, что там они покуривают при ней. Они, потому что она никого не осуждала, она принимала такие, как есть, понимаете. Такой человек. Она с ней как к старшему товарищу. Вот такое было отношение. Вот. А для родителей я могу сказать следующее, что тут такая вещь. Здесь вот есть отношения, о которых мы будем завтра тоже говорить. Это отношение называется сакхи-раса, то есть дружба. Вот здесь, на этот период, пока не закончилось половое созревание с момента его начала, нужно перейти на отношения сакхи-раса. Это означает, что вы в этот период можете своим сыном или дочерью только дружить. Только. И больше никаких эмоций. И вот это испытание пройти очень мало кто может. Очень мало кто может. Потому что вы здесь, в этой ситуации, представьте себе, именно в этой ситуации, принять. Это значит принять его или ее, такой, какая она есть. Все. Вот ваше влияние на этом, уверяю вас, уже закончилось. Как только начался половое созревание, ни вы, ни учителя уже ничего не сделаете. Поймите, если вы будете давить, все равно будет только хуже. Почему? Потому что, смотрите, ну, предположим, там, начал пить, курить, там, рано, там, бывает такое, еще что-то. Не дай бог наркотики, конечно. Вот, не дай бог. Что произойдет в этот момент, если вы начнете давить? Он закроется. И будет все равно втихаря это делать, все равно. И вы будете ругать, вы будете преследовать, все. И вы будете все, он будет сердце жесточаться все больше. К вам ненависть появится. Сильная очень. Тут от любви до ненависти действительно один шаг. Из дома может сбежать. Иногда бывают случаи, кончают жизнь даже самоубийством подростки. Они же, понимаете, они, если вы их сломаете, все. Это сломаете все у них. окончательно и бесповоротно. Тогда жизнь покончит и все. Но если даже они это все переживут, ваши прессовки в этот период, они очень, для них это сильнейший стресс. И показали исследования, что стресс, который испытывает подросток вот в период этой прессовки, он равен стрессу, который испытывает солдат, который только оказался на войне. Реально, когда свистят пули, когда убивают твоих товарищей, кровь льется. Это очень ощущение вообще страшное. Вот у них такое. И вот смотрите, если они оказались в этой штуке, то если вы начнете их принимать сразу же, вот они это делают, а вы не. Вот вы пришел он, например, да, или она, и запах табака. И вы думаете, что, курил или курила? А вы скажите, не надо скрывать-то. Курил, ну, пожалуйста, можешь там. Если вы курите, дайте это самое, пускай он тоже курит с вами. Или на балконе там где-то, ну, на лестнице. Говорит, пожалуйста, только не надо скрывать. Кури, пожалуйста. У многих, знаете, желание тут же отпадает. Многие подростки бросают после этого курить. Они могут видеть, что родители расстраиваются. Они говорят, мам, пап, простите, я ну, так. Или там придут выпившую. Там, бывает, там они тоже хотят, подражают. Но у них появляется. Вы понимаете, для них тогда будете товарищем, к которому они могут прийти и раскрыть свое сердце. И спросить вашего совета. Потому что они будут вас уважать и любить. Вы же мудрый человек. Вы же мудрый. А у них нет. А у кого у них спросить? У тех, кто на улице постарше. Ну, они понимают, что лучше с вами. А вот если вы будете все запрещать, то... И когда они завершится половая зрелость, закончится, они вам этого уже никогда не простят. Они будут формально с вами, как с родителями. Заезжать, может быть, к вам. Когда вы состаритесь, помогать, может быть, там. А может, и не будут помогать даже. А будут, скорее всего, вот так формально, без особой любви. Потому что вы им поломали все это. И это будет не то, что вот осознанно, это из подсознания будет идти всю жизнь. Но если у вас сейчас есть у кого-то дети в таком возрасте подростковом, и вы уже повели, скорее всего, себя неправильно, и уже начинаете им запрещать, у вас есть еще шанс. Но только помните, что они теперь, поскольку вы уже повели себя неправильно, вам придется набраться терпения и начать действовать, ничего не запрещая, а все разрешая. Все! Дайте им свободу, даже если они совершают какие-то страшные вещи. Они поначалу не поверят вам. И пройдет, может, год-два. Если у кого-то очень запущенная ситуация, то это опять-таки полуцикл черной луны. Но после этого, то есть 4,5 года, но после этого, поверьте, они к вам придут за помощью в трудную минуту. И потом эта любовь, она вновь возродится. И она будет такой, как это есть. Она будет искренней, чистой. Как она была в том возрасте, когда вы были, когда вы, ну, когда ребенок был ваш маленький еще. Она такой будет. Это единственный шанс. Единственный. А у кого уже прошли этот период половой зрелости, тут, увы, ничего сделать, к сожалению, нельзя. Может быть, только можно сделать это по отношению к внукам. И когда у них станут внуки такими, подростками, вы им напомните и скажете, а вот видишь, я же тебя прессовала или прессовал, и посмотри, как наши отношения сложились. Дай им свободу. Поэтому та бабушка, которая спросила, или, может быть, ее кто-то, дочь или там, ну, я не знаю, кто спрашивал записку, поймите, что лучшее было бы, и не может так ответить бабушке внучка, если бабушка дает ей свободу. Потому что бывает так, что родители не дают свободу, а бабушки и дедушки дают. И тогда они приходят к ним и говорят: вот тут мои там родители, то-то, то-то, то-то, но с тобой я готов. Может так оказаться, что дядя быть, тетя тоже. Ну, это нормально. Вот это надо сделать, это надо понять. Вспомните, пройдите, вернитесь туда, в свое детство. Вспомните, что с вами было, когда вы были маленьким ребенком, когда вы любили своих родителей. Вернитесь в это. Потом, когда вы в школе учились. Потом, когда вы стали подростками, и вам хотелось вот этого быть личностью, и вот это был романтизм, и каждого принимали как-то. И если вас давили, ломали, не делайте этого сами теперь. К сожалению, это передается, но не делайте этого. Потому что если вы не будете этого делать, то вы получите эту ответную любовь. Это и есть в отца Лераса. Пройдет период, завершится половая зрелость, поверьте, нормально все будет. И очень многие из них откажутся от этих глупостей, которые они делали. А если не откажутся, ну, значит, такова их судьба, таков их выбор. И здесь нет вашей вины. Вы здесь никоим образом не виноваты. Вот. Не принимайте на себя этот комплекс вины. Потому что вы не знаете всех причин. Удачи вам!